Часть четвертая. Глава первая. Сон о спасении. От имени Льва Хлудова. Мы шли с Аленой к Славограду, и с каждым шагом ком в горле становился все больше и тяжелее. Идиотский, животный страх сжимал внутренности в ледяной комок. Вера. Я могу встретить Веру, увидеть ее взгляд, тот самый, холодный, исполненный уничтожающего презрения, который выжег во мне все самоуважение. Ноги сами замедляли ход, тело инстинктивно пятилось назад, готовое развернуться и бежать, куда глаза глядят. Алена, словно чувствуя мою панику, молча взяла меня за руку. Ее пальцы были прохладными и твердыми. Она не смотрела на меня, не успокаивала словами. Она просто вела, как ведут слепого или несмышленого ребенка. И это, как ни парадоксально, сработало. Я покорно поплелся за ней, чувствуя жгучий стыд за свою слабость и странную благодарность за это молчаливое участие. В издательстве царила гробовая тишина, лишь изредка нарушаемая эхом наших шагов. Мы начали с нижних этажей. Я был беспомощен и неловок. Швабра выскальзывала из рук, вода из ведра расплескивалась, оставляя на полу лужицы, которые Алена тут же терпеливо вытирала. Я чувствовал себя не просто неумехой, а инопланетянином, пытающимся овладеть простейшими человеческими навыками. Каждое мое движение было кривым, лишенным привычной для этого мира грации. Алена не ругалась, не вздыхала. Она просто показывала снова и снова, поправляла мои пальцы на древке швабры. Ее спокойствие было целебным и одновременно удручающим. Я был проектом по социальной реабилитации, и моя несостоятельность была очевидна нам обоим. На этаж, где был кабинет Веры, я не поднялся. Моего духу не хватило, чтобы ступить на ту территорию. Алена, кивнув, ушла туда одна, поручив мне протереть и без того сияющие окна в главном холле. «Чтобы ты мог смотреть наружу, а не внутрь себя», — сказала она, уходя. Я механически водил тряпкой по стеклу, превратившемуся в экран, на котором проецировался агонизирующий город. Напротив, через улицу, зияли пустотой глазницы разбитых витрин кафе. Вывеска у зеркальной розы висела на одной петельке, безнадежно скрипя на ветру. И тут я увидел его, того самого паренька на желтом велосипеде. Но это был уже не ликующий всадник новой жизни. Его велосипед сломался, заднее колесо скривилось и не вращалось. Мальчишка, сжав губы, с отчаянным упрямством толкал свою сломанную мечту перед собой, увязая в осколках карнавала. А потом появилась она, пожилая женщина с петухом, вернее, с тем, что от него осталось. Птица была мертва, ее пестрое оперение покрылось пылью и слиплось. Женщина, не глядя под ноги, волокла его на поводке по брусчатке, как какой-то жуткий, бесформенный атрибут своего потерянного рассудка. И это еще не все. Из-за угла, шатаясь, вышла капибара бабы Глаши. Животное было истощено до состояния ходячего скелета. Ребра проступали сквозь шкуру, и в ее глазах горел тусклый звериный огонек голода. Она, фыркая, нагнала женщину и с рычанием вцепилась зубами в тушку петуха. Последовала короткая безмолвная борьба. Две безумные старухи, раздирающие последние крохи реальности. Я перестал водить тряпкой по стеклу. Рука повисла в воздухе. Во мне что-то перевернулось, щелкнуло. Это был не просто упадок, это был конец. Распад, пожирающий сам себя. И камень, этот черный импульс в сердце города, был виновником всего. Он породил эту эйфорию, а теперь ввергал всех в голод и безумие. Он играл с нами, как кошка с мышкой. Мне нужно было действовать. Сейчас, немедленно. Я не помню, как выбежал из Славограда. Я мчался по опустевшим улицам. Ветер свистел в ушах, заглушая стук собственного сердца. Цель была одна – море. На берегу, среди ржавых бочек и обломков причала, я нашел старую, прохудившуюся лодчонку с одним веслом. Не раздумывая, оттолкнул ее от берега и прыгнул внутрь. Начал грести. Но делать это одним веслом было сложно, почти безнадежно. Ладони мгновенно стерлись в кровь и шершавый черенок весла. Но я не чувствовал боли. Я стоял на одном колене и греб, как спортсмен гребет на каное. Остров с маяком был близок. Его высокая башня разрывала своей верхушкой потемневшее небо. Море взбунтовалось. Волны, сначала небольшие, стали накатывать с силой и яростью, швыряя мою утлую посудину, как щепку. Вода хлестала через борт, леденя своим холодом. Силы, и без того, подточенные неделями безделья и отчаяния, покидали меня. Каждый взмах веслом давался с нечеловеческим усилием. Еще один толчок, и волна накрыла, опрокинув лодку и поглотив меня с головой. Ледяной мрак, давление в ушах. Я барахтался, захлебываясь солоноватой водой, чувствуя, как тяжелые ботинки тянут ко дну. И тут новая волна, словно гигантская рука, вышвырнула меня на что-то твердое и острое. Я лежал на каменистом берегу острова, давясь водой и судорожно хватая ртом воздух. Поднявшись на дрожащих ногах, я побрел к маяку. И случилось чудо, я стал невидимкой. Никто из многочисленных гильдийцев, слоняющихся у входа с пустыми отсутствующими лицами, не замечал меня. Я прошел сквозь них, как призрак. Внутри было пусто, и эхом отзывались мои шаги. Я без труда нашел центральный зал, и он был там. Первопортовый камень. Он лежал на постаменте, теплый и почти живой на ощупь, пульсирующий сокровенным светом. Я схватил его. Он был удивительно легким. Я пошел назад. И тут началось. Охрана и работники гильдии, не видя меня, видели парящий в воздухе камень. Их апатия сменилась животным ужасом. «Камень! Камень уходит!» – закричал кто-то. Они бросились за летящим артефактом, пытаясь остановить невидимую силу, уносящую их божество. Я, рыча от натуги, продирался сквозь их ряды, отталкивая цепкие руки. Они хватали пустоту, сталкивались друг с другом, но я, невидимый и могущественный, был неуязвим. Я бежал вверх по бесконечной винтовой лестнице, на самый верх маяка, к залу с огромным мощным прожектором. Задыхаясь, я выбрался на балкон, продуваемый пронизывающим до печенки ветром. Город был виден вдалеке, напоминая мусорный полигон. Камень в моей руке вдруг стал уменьшаться, став размером с абрикос. Я размахнулся и изо всех сил швырнул его в сторону открытого моря, подальше от тлеющих останков города. Он полетел и, падая, ударился о воду не как обычный камень, а как плоская галька, к которой дети пускают блинчики на поверхности водоемов. Один раз, два, десять. Он подпрыгивал на гребнях волны, и с каждым касанием воды он рос, увеличивался в размерах. Скачок, и он сдом, еще скачок, с целый квартал, еще, и он уже затмевал собой остров. Громадная, черная, неумолимая гора, плывущая по морю. И тогда, достигнув невероятных размеров, он медленно, с оглушительным гулом, начал погружаться в пучину, поднимая волну, которая должна была смыть с лица земли и остров, и город, и все на свете. Я не хотел этого и не мог на это смотреть. И тут я проснулся. «Ты снова заснул, и я не хотела тебя будить». Голос Алены звучал ласково, но для меня это было как удар в литавры у самого уха. Я дернулся, с трудом переводя дыхание. Я был не на вершине маяка, а на старом сеновале в зернохранилище. Сердце колотилось где-то в горле. Во рту стоял привкус соли и страха. «Идем», — сказала она, глядя на меня своими спокойными, всепонимающими глазами. — Нам пора в Славоград работать. Я кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Сон был так ярок, так реален, что граница между ним и явью расплылась. Но одно я понял с абсолютной, леденящей душу ясностью. Камень — это не просто угроза, это нечто бесконечно большее, и наша судьба уже плывет к нам навстречу. Огромная и неотвратимая, как тот каменный материк, уходящий на дно. Глава вторая. Пир на краю бездны. От имени Веры Сомовой. Напряжение и ожидание сказывалось. Тишина в квартире была густой, тягучей, как остывающий кисель. Придет он сегодня или... Я сидела за столом, безуспешно пытаясь сосредоточиться на чтении очередной бессмысленной рукописи, присланной в Словоград. Я взяла ее домой. Слишком неуютно и пустынно было в издательстве. Это был какой-то бредовый трактат о музыке сфер, написанный, видимо, в состоянии такого же опьянения, что охватило город. Буквы расплывались перед глазами, превращаясь в черных муравьев, ползущих по желтоватой бумаге. Я откинулась на спинку стула, закрыла глаза. В ушах стоял навязчивый далекий гул, не тот прежний угрожающий, а новый, тревожный. Словно городской организм заболел и бредил в горячке. И сквозь этот гул я услышала уже позабытый скрип ключа в замке. Сердце на мгновение замерло, потом забилось с такой силой, что стало трудно дышать. Это мог быть только он. Ни у кого другого, кроме бабы Глаши, не могло быть ключа. Ключ, который я оставляла Льву, остался вместе с его тетрадками и листками рукописи. Дверь открылась. И в прихожей возник Артем, занесенный в нашу гавань внезапным штормом. Он стоял на пороге, как будто не решаясь переступить его. В его руке болтался большой туго набитый полиэтиленовый пакет, от которого тянуло странным, забытым последние недели букетом запахов, свежестью, морем, со сладковатой ноткой фруктов. «Марк, помоги!» Его голос, хриплый и усталый, прозвучал как самое обыденное и самое желанное звучание в мире. Марк, сидевший на полу и сосредоточенно переставлявший машинки, взревел от восторга и как щенок бросился к нему, вцепившись в ногу. «Дядя Артем, ты принес есть?» Я медленно поднялась, вышла в прихожую, вытирая руки о подол старого домашнего халата. Я стояла и молчала, впитывая картину, его сутулившуюся, но все еще мощную фигуру, его лицо, от которого за месяц скитаний будто отсекли все лишнее, оставив только стальные скулы и тень под глазами, и сияющее, доверчивое личико моего сына. Десятки вопросов подступили к горлу жгучим комом, главным из которых был: «Неужели ты снова уйдешь?» Но я сглотнула их все одним усилием воли, запихала обратно в ту самую кладовку души, где хранились боль, обида и страх. Хрупкий хрусталь этого перемирия, этой внезапной передышки, был дороже правды. Марк уже волочил по полу пакет. В нем была еда, которую мы с Марком уже давно не видели. Хвосты рыбин, бананы и еще какие-то фрукты. Хотелось спросить, откуда он это взял, но я и эти вопросы отложила в дальний угол своего сознания. «Спасибо!» – наконец выдавила я, и мои губы дрогнули в подобии улыбки. Одно простое слово, в которое я вложила два смысла. «Спасибо, что вернулся» и «Спасибо, что заботишься о нас». Он кивнул коротко по-деловому и принялся выгружать на кухонный стол, застеленный потертой клеенкой, немыслимые в нашей реальности сокровища. Чешуя рыбин переливалась на свету, она была влажная, а жабры еще слегка шевелились. Увесистый колючий краб, похожий на инопланетного монстра. Горсть розоватых креветок, скрючившихся в немом вопле. А потом из недр пакета он извлек яблоки, неестественно крупные и румяные, пахнущие не городской пылью, а настоящим летом, и несколько бананов, чья ярко-желтая кожура казалась вызовом унылому миру за окном, и оранжевые, как спасательный жилет, апельсины. Ведь это было спасение, такое неожиданное и яркое. «Краб! Краб!» Марк подпрыгивал вокруг стола, тыча пальцем в хитиновый панцирь. «Мам, смотри, настоящий краб! Мы его съедим?» Его восторг был таким искренним, таким заразительным, что что-то дрогнуло и во мне, порвав плотину сдержанности. «Съедим, конечно!» Сказала я, и голос мой прозвучал тверже. «Сегодня у нас будет пир! Самый настоящий пир горой!» И я принялась за дело с энергией, которой в себе не подозревала. Рыбу, натертую солью и присыпанную сушеными травами с балкона бабы Глаши, последний запас, я запекала в фольге. Краб и креветки отправились вариться в огромном казане, наполняя квартиру терпким соленым запахом океана. Артем, скинув куртку, возился с Марком в ванной, где игрушечный парусник вел отчаянный бой с крабом-гигантом, роль которого исполняла мочалка. Их смех, возня, крики Марка «Палубу защищай! Он идет на абордаж!» наполняли комнаты жизнью, теплом, шумом. Это был шум счастья, примитивного, временного, украденного, но оттого не менее настоящего. Мы сели за стол, как садятся за праздничный стол в Новый год. Ели жадно, почти не разговаривая, смакуя каждый кусок. Марк, испачкав щеки в розовом майонезе, который Артем каким-то чудом тоже раздобыл, с важным видом выковыривал мясо из клешней. А я смотрела на его сияющее лицо и чувствовала, как по щекам моим текут слезы. Я не вытирала их. Пусть видит Артем. Пусть видит, что его дар – это не просто еда. «Почему ты плачешь, мама?» – спросил Марк на мгновение, оторвавшись от своего краба. «От счастья, Маркуша!» – ответила я. «Просто от счастья!» Артем молча протянул мне через стол салфетку. Его пальцы на секунду коснулись моей руки. Молчаливый диалог длился мгновение. «Я вижу, я понимаю, прости». На десерт я сделала фруктовый салат. После ужина возбужденный Марк не хотел идти спать, но сытость и усталость взяли свое. Он уснул почти мгновенно, уютно устроившись между нами на диване, вцепившись одной рукой мне в халат, другой в рукав Артема. Мы сидели неподвижно, боясь пошевелиться, чтобы не разрушить эту хрустальную конструкцию. Потом я бережно отнесла его в кровать. Когда я вернулась в гостиную, Артем стоял у окна, глядя в черную гущу ночи. Его спина, широкая и напряженная, была воплощением той стены, что выросла между нами за месяц его отсутствия. «Пойдем», – тихо сказала я. Мы пошли в спальню. Неловкость вернулась, сгустилась в воздухе, стала почти осязаемой. Мы раздевались молча, спиной друг к другу, как незнакомцы в раздевалке. Но когда я легла и потушила свет, он повернулся ко мне. В темноте я чувствовала его взгляд. Его пальцы коснулись моей щеки, провели по линии скулы, собрали влагу забытой слезинки. Это прикосновение было вопросом, и мое тело ответило ему, прежде чем проснулся разум. Я повернулась к нему, и наши губы встретились. Это не было страстным, яростным соединением, каким оно бывало раньше, в те времена, когда мы пытались заглушить гул города и собственных душ. Нет, это было медленное, почти робкое исследование, путешествие по карте, которую мы когда-то знали наизусть, но теперь боялись найти измененной. Каждый поцелуй, каждое прикосновение было и воспоминанием, и открытием. Мы словно заново узнавали друг друга, искали старые шрамы и находили новые. В его ладонях, скользящих по моей спине, была просьба о прощении. В моих пальцах, впившихся в его мощные плечи, дарование этого прощения. Мы не говорили ни слова, говорили наши тела, наши вздохи, наша кожа. И когда волна наконец отхлынула, оставив нас лежать в потной дымной тишине, я почувствовал не опустошение, а странное хрупкое умиротворение. Мост через пропасть был шатким. Но он был построен. Жажда заставила меня подняться. Я накинула его рубашку, валявшуюся на стуле, и босиком вышла на кухню. Я подошла к окну. В луже света от единственного уцелевшего на всей улице фонаря стояла капибара Буся. Я узнала ее сразу, та самая вечная спутница бабы Глаши. Но теперь это было жалкое подобие прежней ухоженной диковинки. Шерсть сбилась в колтуны. Ребра проступили сквозь кожу, а в ее обычно спокойных, глуповатых глазах светился тусклый огонек голода и тоски. Сердце мое сжалось. Неужели она сбежала? Или баба Глаша, не в силах прокормить свой зверинец, выпустила ее на волю, на произвол судьбы? Жалость и острый мастеринский инстинкт заставили меня действовать. Я накинула поверх рубашки пальто, сунула босые ноги в холодные ботинки и, прихватив со стола пакет с объедками, хвостом рыбы, парой креветок, куском хлеба, яблоком, бесшумно выскользнула из квартиры. Ночной воздух был холодным и колючим. Улица лежала в гробовой тишине, нарушаемой лишь далеким диким смехом откуда-то со стороны площади. «Бусенька!» – позвала я шепотом, приближаясь и протягивая пакет. Иди сюда, девочка, кушай!» Но Буся, увидев меня, фыркнула, отпрыгнула в сторону и, вильнув своим коротким задом, пустилась неуклюжей, но быстро рысцой в сторону моря. Что-то внутри меня сжалось в холодный комок. Я не могла просто так отпустить ее. Я побежала за ней. Фалды пальто били по ногам, а рубашка Артема трепетала на ветру, проникавшем под небрежно накинутое пальто. И тут на углу, будто возникнув из самой тени, мне преградила путь та самая пожилая женщина с петухом. В тусклом свете ее лицо было испещрено морщинами отчаяния, а глаза птицы, обычно гордые и наглые, были двумя потухшими угольками животного страха. Петух еле держался на лапах. «Помогите, ради Бога!» Просипела она, не глядя на меня, протягивая дрожащую руку. Я не раздумывала, сунула ей в руку свой пакет. «Берите, поешьте!» «Я не для себя, для него!» Как бы извиняясь, проговорила женщина. А она схватила дар и, прижимая к груди, потащила своего петуха в противоположную сторону, подальше от меня, подальше ото всех. А я побежала дальше, к морю, пустынным ржавым причалом. Но капибара исчезла. Я остановилась, переводя дыхание. Сердце колотилось где-то в горле. И вдруг из-за груды пустых бочек отделилась невысокая мужская фигура. Я не видела лицо. Его скрывала тень широких полей старой фетровой шляпы. Он был одет в длинный темный плащ. Не сказав ни слова, он просто шагнул ко мне и взял мою руку. Его пальцы были удивительно твердыми и холодными, как морская галька в зимнюю стужу. Я не сопротивлялась. Какая-то непреложная сила, знакомая до боли и в то же время абсолютно чужая, вела меня. Он подвел меня к самому краю причала, где, покачиваясь на темной воде, стоял парусник. Но не игрушечный, а настоящий двухмачтовый брик, но выкрашенный в те же сине-белые полосы, как и тот, что мы строили для Марка. Он был точной увеличенной копией. Мужчина легко поднялся на борт по трапу и помог мне. Его рука была сильной. Едва мы ступили на палубу, парусник бесшумно отошел от берега, и тут же, словно из ниоткуда, наполнились ветром его ослепительно белые паруса. Мужчина стоял у штурвала, положив на него руки, и правил кораблем, легко лавируя между невидимыми подводными скалами. И тут я увидела, что на корме, свернувшись калачиком, словно у себя дома, спит Буся. Мы плыли сквозь ночь и внезапно сгустившийся туман, который звенел в ушах ледяной тишиной. Вскоре впереди, словно черный призрак, вырос темный силуэт острова с маяком. Его огни были погашены. Когда мы сошли на берег, мужчина наконец повернулся ко мне. В этот миг туман рассеялся, и свет огромного вращающегося прожектора, который вдруг ожил, выхватил его лицо. «Сергей?» Он смотрел на меня не призрачным взглядом покойника, а живыми, полными бездонной печали и странного умиротворения глазами. Таким я помнил его в самые лучшие наши дни. Из моего горла вырвался сдавленный, полужуткий, полурадостный крик. Он приложил палец к губам. «Тише!» Этот жест был таким знакомым, таким родным. Но было поздно. «На берегу посторонние!» Раздались грубые крики. Охрана, несколько человек в форме гильдии, бежали к месту нашей высадки, сверкая в свете прожекторов оружием. И тут Буся, до сих пор мирно спавшая, вдруг подняла голову, подбежала к трапу и сошла на остров. Она не зарычала. Она просто начала расти. Ее тело раздувалось, увеличиваясь в размерах с пугающей неестественной скоростью. Через несколько секунд она была размером со слона. Массивное, покрытое бурой шерстью туловище затмило собой и нас, и маяк, и звезды. Она не издала ни звука. Лишь тяжелыми, точными ударами своих огромных копыт стала методично топтать бросившихся в панике на утек гильдийцев. Раздавались не крики, а какой-то хруст и чавканье. Потом, закончив свою работу, она также внезапно сжалась, уменьшившись до размеров мыши, и юркнула в щель под дверью в основании маяка. Мы с Сергеем стояли и ждали, затаив дыхание. Он смотрел на башню с тем же выражением, с каким когда-то смотрел на спящего Марка. С тревожной нежностью. Через несколько минут Буся выскочила обратно. В ее крошечных зубах, словно драгоценный орех, был первопортовый камень. Но это был не тот тусклый булыжник, что я представляла. Он светился изнутри, переливаясь всеми цветами радуги, и казалось, что он соткан не из материи, а из самого света, звука и времени. Сергей бережно взял его у Буси. Он поднял камень на уровень глаз, посмотрел на меня, и в его взгляде я прочла все. Прощание, предупреждение, благословение. Затем он сжал камень в своей ладони. Раздался хруст, не каменный, а хруст ломающегося стекла, рвущейся ткани, лопающихся пузырей. И из этой радуги, из этого сияния брызнули струи чистой ледяной воды, которая с шипением гасила вмурованные в камни светильники и смывала с причала следы крови. А то, что осталось в его руке, рассыпалось сквозь пальцы мелким безжизненным серым песком, который тут же был развеян внезапно налетевшим ветром. Я проснулась. Резко села на кровати. Сердце выскакивало из груди, дыхание перехватывало. Была еще ночь. Рядом, широко раскинув руки, лежал Артем и мирно по-детски посапывал. Его лицо, лишенное в полумраке привычной суровой напряженности, было беззащитным и умиротворенным. Я осторожно поднялась, стараясь не скрипеть пружинами, и босиком вышла на кухню. Выпила стакан воды, подошла к окну, прижалась лбом к холодному стеклу. На улице было темно, пустынно и безмолвно. Ни капибары, ни петуха, ни призрачного парусника. Лишь ветер гнал по мостовой обрывки афиши, на которой уже невозможно было разобрать ни слова. Я вернулась в спальню, остановилась у кровати, глядя на спящего Артема. Он был здесь, реальный, теплый, дышащий. А сон был лишь отголоском прошлого, проекцией моих страхов или пророчеством. Я потянула одеяло, заботливо укрыла могучее плечо Артема, подоткнув край. Потом легла сама, стараясь не потревожить его сон, и закрыла глаза, унося с собой в дрему образ Сергея, хруст ломающейся радуги на его ладони и тихий беззвучный рев гигантской капибары, разносящейся по пустынным улицам моего спящего города. Глава 3. Западня. От имени Алены Ракитиной. Утро было серым и влажным, словно город спал на мокрых простынях. Мы с Львом шли к Славограду, и его шаг вначале довольно бодрый, с каждым кварталом становился все неувереннее. Он молчал, но я чувствовала его напряжение, словно он шел на эшафот, а не на работу. Я понимала, он боялся встретить Веру. Боялся ее взгляда, ее молчаливого осуждения, которое могло вновь обрушить хрупкий душевный карточный домик, который мы только начинали строить. И вот, подходя к перекрестку, откуда уже виднелось массивное здание издательства, я сама замерла. У подъезда в сером свете утра стояли двое – Артем и Вера. Они еще не замечали нас. Артем что-то говорил. А Вера, закутавшись в пальто, слушала, глядя ему в глаза. Расстояние между ними было почтительным, но в их позах, в том, как он чуть склонил голову к ней, а она чуть подалась корпусом вперед, читалась какая-то новая близость. Старая связь, порванная его уходом, сшивалась на моих глазах новыми невидимыми нитями. Лев был рассеян и фокусировался на своих переживаниях, поэтому еще не успел заметить их. Я тут же схватила Льва за локоть. «Знаешь, я передумала. Давай зайдем в кафе», — сказала я, стараясь, чтобы голос звучал максимально естественно. «Выпьем кофе. У меня остались деньги с прошлой получки». Он посмотрел на меня с удивлением. «В кафе? Но мы почти пришли». «Я знаю, но кофе... Это хорошо перед началом работы выпить чашечку кофе. Очень хочется. Пожалуйста». Я уже почти затащил его в кафе у «Зеркальной розы». Лев сопротивлялся слабо. Он был слишком погружен в собственные тревоги, чтобы заподозрить мой маневр. Я увела его, посадила за столик спиной к окну и заказала два кофе. Пока он рассеянно помешивал сахар, я украдкой смотрела на улицу. Через пару минут Вера, кивнув на прощание Артему, скрылась в дверях Славограда, а он развернулся и быстрым решительным шагом пошел в сторону порта. Опасность миновала, я выдохнула. Как изменилось бывшее когда-то уютным кафе. Но оно оставалось одним из немногих, еще не закрывшихся насовсем. Кофе, правда, был ужасен. Я не смогла выпить больше двух глотков, а Лев почти залпом опустошил свою чашку. А когда я пододвинула к нему мою, он, мельком глянув на меня, быстро заглотил ее. В издательстве было пусто и тихо. Наши шаги гулко отдавались в мраморных холлах. Я взяла два ведра, налила воду, выдавила моющее средство. Его резкий химический запах стал для меня запахом нормальности, якорем в бушующем море безумия. «Начнем с главного зала», — сказала я, протягивая Льву швабру. Он взял ее так, будто это был незнакомый всем инструмент, а неведомый артефакт из другого измерения. Его движения были неуклюжими и угловатыми. Он водил шваброй по полу, оставляя за собой разводы и пропуская целые участки. Вода из ведра расплескивалась, и он с виноватым видом обходил образующиеся лужи. Я не говорил ему: «Ты делаешь не так». Я просто подходила и молча своей шваброй исправляла его ошибки. Или брала его руки в свои и показывала верное движение. «Вот так, Лёва, плавнее, не торопись». Его пальцы были холодными и беспомощными в моих ладонях. Он краснел, бормотал извинения, но я лишь качала головой. «Все в порядке, главное начать, остальное приложится». Мы работали несколько часов. Постепенно, очень медленно, его движения стали чуть увереннее. Он уже не прыгал от звука падающих капель, а сосредоточенно с нахмуренным лбом водил мокрой тряпкой по паркету. В этом простом, почти медлительном труде была определенная терапия. Он не думал о Вере, о своем унижении, о рукописи. Он уже начал думать о том, как не оставлять разводы. И хотя до конца рабочего дня было еще далеко, я подумала, что на сегодня с него достаточно трудотерапии. Мы вышли на улицу, и я повела его к моей мансарде. Он неожиданно заговорил. «Мне снился сон, Алена», — сказал он тихо, глядя себе под ноги. «Я плыл к острову, я был невидимкой, я забрал камень и швырнул его в море». Он рассказал мне свой сон подробно, с тем самым надрывом, который выдавал в нем писателя даже в рассказе о собственных кошмарах. Он говорил о растущем, как материк, камне, о волне, что должна смыть всех. «Это вещий сон», – заключил он, и в его голосе прозвучала непривычная твердость. «Я уверен, его нельзя контролировать, как хочет Артем, его нельзя уничтожить, как, наверное, хочет Вера, его можно только убрать, выбросить, как мусор, чтобы он не мешал нам жить». Я шла рядом, слушая его, и мне было жаль его, такого умного, такого тонко чувствующего и в то же время такого слепого. «Я не думаю, что это мусор, Лёва», — так же тихо ответила я, — «и относиться к нему, как к мусору, ошибка. Ты же не швыряешь в море книгу, которую не можешь прочесть только потому, что не знаешь языка. Ты ищешь переводчика. Камень, он требует не уничтожения и не изгнания, он требует понимания. К нему нужно прислушаться». «Прислушаться?» — он горько усмехнулся. «К этому гулу, к этому безумию, которое он на нас наслал? Он не книга, Алена, он источник заразы. А может, он лекарство, которое мы просто не умеем принимать?» Пожала я плечами. Спорить было бесполезно, его страх был сильнее любого довода. «Ладно, не будем об этом». Мы поднялись по моей узкой, почти вертикальной лестнице. В мансарде пахло сеном, деревом. Я хотела зажечь плитку, согреть ему чаю, как вдруг дверь с грохотом распахнулась, ударившись о стену. Мы оба вздрогнули и обернулись. На пороге стояли трое. Не гильдийцы в парадной форме, а крепкие мужчины в плащах с лицами, скрытыми капюшонами. От них пахло потом, самогоном и злобой. Первый, самый высокий, окинул нас быстрым, оценивающим взглядом. Его глаза скользнули по льву, и он с презрением бросил через плечо своим подручным. «Бред, это не он!» В следующее мгновение они набросились на нас. Я даже крикнуть не успела, как один из них, коренастый и сильный, скрутил мне руки за спину и заткнул рот кляпом, пахнущим машинным маслом. Я видела, как лев с лицом искаженным ужасом пытался отбиться, но второй бандит с силой ударил его кулаком в солнечное сплетение. Лев согнулся, издавая хриплый, беззвучный стон, и его тоже быстро и профессионально связали. Мы лежали на полу, спиной к спине, не в силах пошевелиться. Высокий подошел ко льву, пнул его ногой. «Где Волков?» – прошипел он. «Где он прячется?» Лев лишь бессмысленно замотал головой, давясь рыданиями и кляпом. «Говорю же, это не он!» — повторил коренастый, стоявший надо мной. «Зря время теряем!» Высокий что-то буркнул неразборчиво, полное раздражение. Они обыскали мою бедную мансарду за 2 минуты, швыряя на пол мои немногие вещи, опрокинули единственный стул. Убедившись, что ничего ценного здесь нет, они стояли, не зная, что дальше делать. Я подумала, что нам всем очень повезло, что рукописи Льва и дневниковые записи Сергея остались у Веры. Иначе они бы забрали их. И еще я тихо порадовалась, что спрятала часы компас Артема в маленький тайничок под половицей в углу. Они бы, наверное, прихватили их. Это были дорогие многофункциональные часы, такие не купишь в магазине. И когда я увидела их под кроватью после ухода Артема, я решила их спрятать понадежнее. Мы остались лежать в сумерках, в пахнущей маслом и страхом тишине. «Уходим!» — сказал Высокий, и они двинулись к двери. Я лежала и смотрела в скошенный потолок, чувствуя, как холод от пола проникает сквозь одежду. Они искали Артема и теперь знали, где он может бывать. Наша тихая пристань была обнаружена. Бурю, которую мы все чувствовали, наконец добралась и до нас. Глава 4. Охота начинается. От имени Артема Волкова. Проводив Веру до массивных, подернутых утренней испаренной дубовых дверей Славограда, я не стал дожидаться, пока она скроется внутри. Не для того были эти долгие, полные невысказанного напряжения минуты у подъезда. Мы обменялись кивками, короткими, сухими, как выстрел. Ее взгляд скользнул по моему лицу, пытаясь прочесть что-то помимо усталой решимости, но ничего не нашел. Я развернулся и быстрым четким шагом, отработанным за годы службы, пошел в сторону порта. Утро затянуло город в мокрую серую вату. Туман стелился по мостовой, пряча верхушки зданий, превращая знакомые улицы в лабиринт призрачных очертаний. Воздух был тяжелым, влажным и холодным. Он не освежал, а лишь проникал под кожу, вызывая знакомое, почти животное беспокойство. Город сжимался, готовясь к зиме, а вместе с ним сжималось и кольцо опасности вокруг нас. Я чувствовал его, неясное, но неумолимое давление гильдии, их незримые щупальца, которые вот-вот должны были коснуться нашего хрупкого мира. План в моей голове был выверен до мелочей, прост и смертельно опасен, как утренняя пробежка по минному полю. Добыть все необходимое для штурма маяка и до заката быть на острове, где на глубинном причале ждала Неретина. Моя подлодка. Мой последний оплот. Список прокручивался в сознании с четкостью бухгалтерского отчета. Два исправных акваланга, пара гидрокостюмов, подводные фонари с запасными батареями, герметичная аптечка, тросы, карабины. Половину этого можно было отыскать в заброшенных магазинах снаряжения в портовом районе, там, где еще не успели все разграбить мародеры. Но времени этого безжалостного и невосполнимого ресурса было в обрез. Каждый час, каждая минута на счету. Район за портом встретил меня гробовой тишиной, нарушаемой лишь шуршанием мусора под ногами и отдаленными криками чаек. Витрины бывших магазинов зияли пустотой, словно выбитые глазницы. Ветер, холодный и пронизывающий, гонял по мостовой обрывке газет с пожелтевшими от времени заголовками о былой нормальности. И тут из-за угла до меня донеслись хриплая сдавленная ругань и тихий беспомощный плач. Из переулка, пошатываясь, выползла старушка. Крошечная, сгорбленная, она цепко, словно за якорь спасения, держалась за ручку потрепанной сумки на колесиках. Ее окружали трое. Двое оборванцев, тощие с землисто-серыми лицами и голодными бегающими глазами. А один покрупнее, с бычьей шеей и спутанными волосами, закрывавшими низкий лоб. Они что-то требовали, тыкая грязными пальцами в ее поклажу. Их слова были грубые и бессмысленны. «Отдавай, старуха! Тебе ж все равно сдохнуть скоро!» Рычал здоровяк, его голос, сиплый от самогона, резал ухо. «Самой легче будет!» Сердце сжалось в груди ледяным комом. Мгновенно и рационально я представил на ее месте бабу Глашу, ее хриплый беззубый смех, ее прищуренные, все видящие и все понимающие глаза. Ту самую бабу Глашу, что приютила Марка. Без раздумий, почти на автомате, я изменил курс и направился к ним. Мой рюкзак с инструментами тяжелым грузом оттягивал плечо. «Мужики!» Мой голос прозвучал ровно и спокойно, но с той самой стальной предупреждающей ноткой, что всегда заставляло насторожиться даже самых отпетых громил. «Отстаньте от старухи! Идите своей дорогой!» Трое обернулись синхронно, как стая голодных псов. Увидев меня одного, здоровяк усмехнулся, обнажив кривые желтые зубы. «А ты кто такой, дядька?» Он презрительно окинул взглядом мою поношенную куртку. «Катись отсюда, пока цел! Не в свое дело не лезь!» Я понял, слова они не понимали, не хотели понимать. И их мозг, отравленный голодом и вседозволенностью, воспринимал только один язык – язык грубой силы. Пока двое тощих, словно гончие, начали заходить с флангов, здоровяк, издав низкий рев, ринулся на меня, размахивая кулаком-молотом. Время замедлилось. Я уклонился от его неуклюжей попытки ударить меня правой, поймал его вытянутую руку, двинулся навстречу, провернул корпус и резко дернул ее на себя и вниз, используя его же инерцию. Раздался отвратительный, короткий звук, похожий на хруст сухой ветки. Его рев, полный боли и ярости, оглушил переулок. Пока он катался по грязному асфальту, хватаясь за вывернутую в неестественном положении руку, я двинулся к остальным. Первому, тому, который казался позадиристее, сломал нос коротким хлестким ударом основания ладони. Он захрипел, из его ноздрей хлынули алые струйки. Второй, увидев судьбу товарищей, попытался было достать из-за пояса заточку. Но я был быстрее. Моя пятка, вложенная в удар под дых, заставила его сложиться пополам и рухнуть на землю беззвучно, лишь судорожно хватая ртом воздух. Все заняло меньше минуты. Тишина, нарушаемая лишь хрипами поверженных, снова воцарилась в переулке. Старушка, не говоря ни слова, не проронив ни звука благодарности, лишь кивнула мне. Ее взгляд был полон не столько облегчения, сколько бесконечной копившейся годами усталости от этого мира. Она повернулась и, не оглядываясь, потащила свою драгоценную сумку дальше, вглубь тумана. Я не стал ее останавливать, не ждал благодарностей. В ее мире, как и в моем, на них не было места. Эта стычка была лишь первой ласточкой, предвестником грядущего хаоса. Дальше, по мере моего продвижения к нужному мне магазину, пришлось еще дважды вступать в схватки. Сначала с бандой одичавших подростков, с дикими глазами и самодельными дубинами, пытавшихся раскурочить последний ларек с консервами. Потом с парой откровенных подонков, деливших добычу прямо на улице на глазах у всех. Они разбили бутылку о голову какого-то бомжа и теперь смеялись, глядя на его окровавленное беспомощное тело. Я не искал неприятностей, но они упорно находили меня сами и липли ко мне, как репейник на собачью шерсть. Каждая такая встреча отнимала драгоценные минуты и силы, затачивала нервы до предела, наполняла рот знакомым привкусом железа и ярости. Город окончательно сбрасывал с себя тонкий иллюзорный слой цивилизации, обнажая гнилую звериную суть, скрытую под ним. И я тоже чувствовал, как во мне просыпается что-то древнее, хищное и необходимое для выживания. Наконец, запыхавшийся, с напряженными до дрожи мышцами, я добрался до цели – длинного приземистого здания с потускневшей вывеской «Нептун». Магазин когда-то торговал снаряжением для дайвинга и рыбалки. Теперь его выломанная дверь чернела, как провал в никуда. Внутри царил хаос, достойный фильма про апокалипсис. Поломанные стеллажи, разбросанные по полу коробки, осколки стекла. Всюду толстый слой пыли и въевшийся запах плесени, соли и запустения. Я включил фонарик и стал действовать быстро, по памяти отыскивая то, что могло уцелеть и пригодиться мне. Руки сами тянулись к нужным вещам, будь то помнили былые походы сюда в более спокойные времена. Главной находкой стали два исправных подводных фонаря фара. Их герметичные прорезиненные корпуса были в царапинах, но стекло не треснуло. Я нажал на кнопку, тусклый, но стабильный луч вырвался во тьму. Идеально, они были с зарядкой от солнечных батарей. Без них в мутной холодной воде у подножия маяка было бы нечего делать. Взял баллоны и гидрокостюмы, забросил их в свой рюкзак, прихватил еще пару прочных карабинов, рулон водостойкого скотча и нож с серрейтором, валявшийся под прилавком. Мелочь, но в деле может пригодиться. Всякая всячина. Выйдя на улицу, я уже мысленно был на острове. Оставалось только добраться до Неретины, погрузить снаряжение и... Черт возьми! Ледяная волна прокатилась по спине, сковывая мышцы. Часы. Мои многофункциональные часы, компас, встроенный коротковолновой рацией. Я оставил их в мансарде у Алены. Всплыла четкая, как фотография, воспоминания. Уходя тогда утром, после того, как я ударился о потолок, я снял их, чтобы умыться водой из таза, и положил на табуретку рядом с кроватью. Наверное, я случайно столкнул их с табуретки под кровать, когда размахивал руками, плеская себе на грудь воду. А потом... Потом мысль была о Вере, о предстоящем разговоре у издательства, о камне, о всей этой бодяге, и я просто забыл их. Выскочил, как ошпаренный. Без них никуда. Электронный компас внутри был единственным надежным способом ориентироваться в открытом море, особенно в этом слепом тумане, где звезд и солнце не видно. А рация – это была наша пуповина, единственная возможность поддерживать связь с командой на лодке во время вылазки. Без них штурм маяка превращался из рискованной операции в чистой воды самоубийственную авантюру. Проклиная себя, свою забывчивость, свою размягшую сентиментальность, что затуманила бдительность, я почти побежал. Ноги сами понесли меня обратно, к мансарде. Единственная надежда теплилась в груди, что Алена уже ушла на работу, и я смогу, как тень, проскользнуть внутрь, найти часы где-нибудь под кроватью и исчезнуть, будь то меня и не было. Но едва ступив на первую шаткую и скрипящую ступеньку ее почти вертикальной лестницы, я почувствовал неладное. Шестое чувство, натренированное годами работы на износ, забило тревогу. Тишина вокруг была не та, не сонная и ленивая, а настороженная, густая, будто перед грозой. Воздух был неподвижен. И тогда до меня донеслись приглушенные мужские голоса, незнакомые, чужие, грубые. Я замер, инстинктивно прижавшись к шершавой холодной стене, слившись с тенями. Дверь на лестницу, ведущую на мансарду, с легким скрипом приоткрылась, и из нее один за другим вышли трое. Высокие, крепкие, в длинных темных плащах с натянутыми на голову капюшонами, скрывавшими лица. От них даже на расстоянии тянуло кислым запахом пота, перегаром от дешевого самогона и чем-то еще, холодной, целенаправленной злобой гильдии. Сомнений не было, никаких. Их посланники, их гончие псы, выслеживающие дичь. Они начали спускаться по узкой, скрипящей под их тяжестью лестнице. И это было моим шансом, единственным. Лестница, старая и ненадежная, не позволяла им двигаться плечом к плечу, лишала их главного преимущества – численности. Они были вынуждены спускаться по одному, цепляясь за шаткие перила. Пока первый, самый высокий, негнущимися движениями искал ногой следующую ступеньку, я атаковал его резко, как пружина, выскочив из укрытия. Левой рукой схватил его за капюшон, резко дернул на себя, а правый, сложенный в замок, с размаху ударил его головой о массивное деревянное ограждение. Раздался глухой стук. Он рухнул на лестницу беззвучно, как мешок с костями. Второй, шедший следом, не успел даже понять, что происходит. Мой каблук, вложенный в удар снизу вверх, точно и жестко пришелся ему в подбородок. Зубы сомкнулись щелчком, и он, закатив глаза, отключился, грузно оседая на тело первого. Третий, коренастый и, видимо, самый сообразительный, не торопился спускаться и пытался достать что-то из-за пояса, но я был уже рядом. Дернул его за ноги, и он покатился вниз, пересчитывая затылком ступени. Внизу его тело на мгновение застыло в неестественной позе, а затем бессильно осело на тела своих товарищей, завершив эту неживую пирамиду. Все заняло несколько секунд. Тихий, стремительный, безжалостный разгром. Без лишнего шума, без пафоса. Просто работа. Я перешагнул через бесформенную груду тел и взлетел наверх, будто бежал по беговой дорожке на стадионе. Дверь мансарду была распахнута настежь. Оттуда пахло страхом. Внутри царил разгром, опрокинутый стул, разбросанные по полу немногие вещи Алены, разорванная подушка, из которой валился пух. И на полу в центре этого хаоса спиной к спине лежали связанные Алена и Лев. Их рты были заткнуты кляпами из грязной тряпки. Лев бился в безмолвной истерике, его тело содрогалось от беззвучных рыданий. Глаза Алены, широко распахнуты, полные ужаса и ярости, увидев меня, выразили не столько облегчение, сколько отчаянный немой вопрос. Что дальше? Не говоря ни слова, я рассек их веревки своим складным ножом с рейтерным лезвием. Лев, едва освободившись, тут же свернулся калачиком, пряча лицо. Его плечи дергались. Алена же, потирая запястья, на которых проступили багровые полосы, тут же поднялась на ноги. Она не смотрела на меня, не смотрела на льва. Ее взгляд был сосредоточен и целеустремлен. Она, шатаясь, подошла к углу комнаты, туда, где пол казался более темным. Ловким, отработанным движением она пальцем подцепила и приподняла одну из половиц. Из образовавшегося тайника она достала мои часы. Блестящие, тяжелые, многофункциональные. «Держи!» Ее голос был хриплым от пережитого, но твердым. «Наверное, ты за ними пришел?» Я взял часы и мысленно еще раз отдал должное ее уму и чутью. Они были холодными и невероятно тяжелыми в ладони. Я быстро накинул их на запястье, проверил индикаторы. Все работало. «Спасибо!» – коротко кивнул я, чувствуя, как камень души скатывается, сменяясь новой тревогой. «А они искали меня?» «Да». «Спрашивали, где Волков?» «Думали, Лев – это ты». Время, снова время. Оно истекало, как кровь из раны. Если гильдия вышла на ее мансарду, значит, они уже вплотную. Они прочесывают город. Я наклонился, грубо встряхнул льва за плечо. «Слушай, возьми себя в руки. Сейчас же. Идите в Славоград, к Вере бегом. И никуда от нее не отходите. Понял?» Он лишь кивнул, не поднимая глаз. Его дыхание все еще было прерывистым. Я не стал ждать, пока он придет в себя, выскочил на улицу, окинул ее быстрым взглядом, пусто, и прыгнул в свою машину, припаркованную в соседнем переулке. Следующей точкой была квартира Веры. Я мчался по пустынным, затянутым туманом улицам, давя педаль газа в пол. Мое сердце колотилось в такт стуку изношенных клапанов. В ее квартиру я вломился, не звоня, отперев дверь своим ключом. Внутри царил порядок, и не было ни души, ни Веры, ни Марка. Холодный пот снова выступил у меня на спине. «Где они?» Тогда я рванул к бабе Глаше. Коротко позвонил, и она сразу открыла. Она держала в руках иголку с ниткой, видимо, что-то зашивала. А Марк сидел на полу и листал толстую книгу с картинками про динозавров. «Сидите тут очень тихо», – бросил я, не здороваясь, перекрывая жестом руки их возгласы удивления. «Не выходите, не открывайте никому, ни под каким предлогом. Поняли?» Баба Глаша смерила меня своим пронзительным взглядом, но ничего не сказала, лишь кивнула. Марк выглядел испуганным, но тоже молчал. Не дожидаясь их вопросов, не в силах тратить на объяснение ни секунды, я выбежал обратно в холодное объятие тумана. Оставалось одно место – слово «град». Если Вера не дома и не у Глаши, она могла быть только там. Я ворвался в гулкий пустой холл издательства как раз в тот момент, когда трое в точно таких же темных плащах с капюшонами, братья-близнецы тех, что я оставил на лестнице у мансарды, поднимались по главной мраморной лестнице Славограда. Они шли уверенно, целенаправленно, прямо к кабинету Веры. Адреналин снова, во второй раз за этот бесконечный день, ударил в голову, заставив мир замереть и стать невероятно четким. Я не стал кричать, не стал предупреждать, не стал время тратить на пустые угрозы. Я просто настиг их, бесшумно, как призрак. Первого, замыкающего, я просто схватил за ворот плаща и силой перекинул через перила. Он с глухим стуком рухнул на каменный пол холла внизу и не двинулся. Второй обернулся на шум и получил моим ножом в мышечную ткань плеча. Не смертельно, но достаточно глубоко, чтобы выбить из боя и выронить из руки монтировку. Третий, тот, что был уже у самой двери кабинета Веры, услышал возню и успел выхватить из-под плаща небольшой, но грозного вида пистолет. Но я был уже в двух шагах. Резкий бросок, удар локтем в кадык. Он захрипел. Глаза его полезли на лоб от боли и нехватки воздуха. Пальцы разжались, и пистолет со звоном упал на паркет. Я подобрал его, сунул за пояс и распахнул дверь кабинета. Вера стояла за своим массивным письменным столом, белая как мрамор, с тяжелым бронзовым пресс-папье, поднятой дрожащей руке. Увидев меня, стоящего в дверном проеме, с окровавленным ножом в руке, она выдохнула мое имя, и в нем звучало все – и ужас, и облегчение, и отчаяние. «Артем!» «Все чисто», – коротко по-деловому сказал я. «Но это только первые посланцы, разведка. Следующие будут хитрее, умнее, и их будет больше. Нам нужно уходить. Сейчас. Всем вместе». Я смотрел на ее испуганное прекрасное лицо, на ее широко открытые глаза и окончательно понимал, передышка, та самая, что длилась последние несколько дней, закончилась. Безвозвратно. Гильдия двинулась в наступление. Их тени уже здесь, прямо у нашего порога. И теперь убегать было некуда. Прятаться бесполезно. Оставалось только одно – нападать первыми. И маяк был ключом. Единственным ключом. Буря, которую мы все так долго чувствовали в воздухе, наконец обрушилась и на нас. И мы должны были встретить ее в море. Глава 5. Последние дела на берегу. От имени Веры Сомовой. «А теперь пора на войну», – коротко сказал Артем. Эти слова, произнесенные его низким, лишенным всяких эмоций голосом, повисли в воздухе моего кабинета, став точкой невозврата. Все, что было до этого – страх, нерешительность, попытки отгородиться от надвигающегося кошмара стенами Славограда оказались иллюзией. Передышка закончилась. Война, о которой я лишь догадывался, пришла на наш порог в лице этих троих в плащах. И Артем, безжалостный и стремительный, был единственным, кто знал, как ей противостоять. Я кивнула, не доверяя своему голосу, который мог предательски дрогнуть. Рука все еще сжимала тяжелое бронзовое пресс-папье, и пальцы затекли. Я с трудом разжала их, и пресс-папье с глухим стуком упала на стол, оставив вмятину на старой деревянной поверхности. Казалось, это был символ, конец старой жизни, той, где главными заботами были рукописи, верстка и авторские гонорары. «Сначала к тебе домой». Его слова были не предложением, а констатацией плана. «Быстро собраться, только необходимое. Оружие, если есть, теплая одежда, аптечка». «Оружие?» Это слово резануло слух. У меня его не было, разве что старый перочинный ножик. Я чувствовал себя абсолютно беззащитным, голым ребенком на краю темного леса, как Маугли в начале фильма. Мы вышли из кабинета, и Артем снова запер дверь, словно это могло что-то изменить. Холл издательства был пуст и безмолвен. Наши шаги гулко отдавались под высокими сводчатыми потолками. Я машинально окинул взглядом знакомое пространство. Массивную ресепшн, витрины с новинками, которые теперь уже никто не купит, портреты классиков на стенах. «Прощай, Славоград, прощай, моя прежняя жизнь». И тут тяжелая входная дверь распахнулась, впустив внутрь клубы холодного влажного воздуха. На пороге стояли Алена и Лев. Вид у них был потрепанный, испуганный. Лев казался еще более потерянным и жалким, чем обычный. Его плечи были ссутулены, а взгляд бегал по сторонам. Но Алена, она преобразилась. Я привыкла видеть ее в фирменных мини-юбках и ярких блузках, всегда концентрированную, почти вызывающую женственность. Сейчас на ней был темный, невзрачный спортивный костюм, волосы собраны в простой хвост, на ногах поношенные кроссовки. И выражение лица у нее было новым, собранным, твердым, почти суровым. Она шла не с опущенной головой служанки, а с поднятым подбородком солдата, идущего на задание. Она вела льва за собой, и он, словно послушная тень, повиновался ее воле. «Мы пришли, как ты сказал», – тихо произнесла Алена, обращаясь к Артему. «Все, что смогли унести», – добавила она, кивнув на небольшой рюкзак за спиной. «Тогда поехали, машина у подъезда». Мы вышли на улицу. Серый, безнадежный свет дня слепил глаза. Артем повел нас к своему джипу, одиноко стоящему на парковке у входа. Мы молча расселись. Я на переднее пассажирское, Алена и Лев на заднее сиденье. Артем завел мотор, и машина помчалась по пустынным улицам. Город проплывал за окнами, как декорация к фильму «Катастрофе». Заброшенные магазины, разбитые витрины, мусор, с которым играет ветер. Машины намертво припаркованные по сторонам, какие-то с разбитыми стеклами. И люди, или то, что от них осталось. Тени, бредущие в никуда, с пустыми глазами. На одном из перекрестков мы увидели группу мародеров. Пятеро крепких парней только что разграбили небольшое кафе. Одно из немногих, что еще пыталось работать. Они выносили оттуда консервы, пачки печенья, бутылки с водой. Один из них, самый молодой, с диким возбужденным лицом, размахивал отобранной у хозяина кассой, выкрикивая что-то невнятное. Я ожидала, что Артем проедет мимо. У нас своих проблем хватало, но он резко затормозил, вырулил прямо к тротуару и выскочил из машины. «Сидите тут!» Бросил он через плечо, и в его голосе зазвучала та самая сталь. Мародеры замерли, увидев его. Артем был не из тех, на кого нападают сходу. Он подошел к тому, кто, судя по всему, был заводилой, и что-то тихо сказал ему. Тот попытался было набычиться, занести руку с монтировкой, но в следующее мгновение он уже лежал на асфальте, скрючившись от боли, а Артем стоял над ним, держа в руках коробку с тушенкой и печеньем. «Это для Марка и бабы Глаши», — пояснил он, забрасывая добычу в багажник. «У них, скорее всего, уже давно пусто». Он сел за руль, и мы поехали дальше, оставив ошеломленных громил позади. В его поступке не было ни героизма, ни благородства. Была простая, суровая прагматичность. Выживание, забота о своих. Мы доехали до моего дома быстро. Парадная встретила нас гнетущей тишиной. Я, не теряя ни секунды, бросилась собираться. Старый армейский рюкзак отца, который я когда-то использовал для пикников. В него полетели теплые вещи, свитер, термобелье, носки. Аптечка, фонарик, запасные батарейки, фотография мамы в металлической рамке. Я переоделась в походную одежду, прочные штаны, флисовую кофту, ветровку. Вся моя любовь к красивым вещам оставалась здесь, с собой лишь необходимость. Потом я взяла две вещи, ради которых, по сути, и заехала сюда. Общую тетрадь в потрепанном переплете, дневниковые записи Сергея и толстую папку с рукописью Льва. В них была заключена тайна, ради которой все это затевалось. Я не могла оставить их здесь. С этим грузом я подошла к квартире бабы Глаши. Постучала условным стуком. Дверь тут же приоткрылась. И на меня уставилось испуганное лицо Марка. «Мама!» Баба Глаша стояла за его спиной. Ее пронзительные глаза изучали меня, мой рюкзак, мою новую незнакомую одежду. «Мы уходим», — сказала я без предисловий. «Когда вернемся, не знаю». Я протянула ей коробку с провизией, которую Артем отбил у мародеров, и пакет с едой, который еще оставалось у меня. «Это вам, экономьте». Потом отдала игрушки Марка, его любимого плюшевого медвежонка, коробкин с конструктором и, конечно, парусник. «И это возьмите». И, наконец, самое главное, я протянула ей папки и тетрадь. «Это рукописи Льва и Сергея. Спрячьте их, как сможете. Если мы не вернемся, может, когда-нибудь они кому-то будут нужны». Баба Глаша молча взяла все. Ее натруженные, покрытые морщинами руки крепко сжали папки. Она не задавала вопросов, не спрашивала, куда и зачем мы идем. Она лишь кивнула, и в ее взгляде читалось понимание, древнее, как сам мир. «С Богом, детятко!» — хрипло сказала она. «Возвращайтесь!» Я обняла ее, потом прижала к себе Марка, чувствуя, как комок подступает к горлу. Затем развернулась и почти побежала прочь, не оглядываясь. Смотреть назад было нельзя. Там оставалась жизнь, которой больше не существовало. В машине меня уже заждались. Артем, увидев мое лицо, ничего не спросил. Он просто завел мотор и поехал. «Следующая точка – пристань. У меня там катер». Мы поехали по направлению к морю. Город постепенно сменялся портовыми складами, заборами с колючей проволокой, запахом соли, водорослей и мазута. Наконец мы выехали на небольшую, почти заброшенную пристань, где качались на волнах несколько потрепанных штормами катеров и яхт. А Артем подъехал к одному из них, старому, но на вид ухоженному катеру, с мощным подвесным мотором. «Морской заяц» было написано на борту. И тут же его лицо помрачнело. Он подошел к одной из колонок на пристани, покрутил вентиль, постучал по счетчику. Ничего. Все заправочные станции в порту и в городе были мертвы. Он заглянул в бак своего катера и мрачно выругался. Пусто. И в машине на нуле. Положение казалось безвыходным. Мы были в ловушке на берегу. Но Артем не из тех, кто сдается. Он окинул взглядом причал и увидел то, что искал. Старую, полузаброшенную бензозаправку в сотни метрах от воды. «Подождите здесь», — приказал он и, взяв из багажника две пустые канистры, кусок шланга и веревку, быстрым шагом направился туда. Мы, как завороженные, наблюдали за ним. Он подошел к одной из колонок и с силой дернул пистолет. Тот не поддался. Тогда он отбросил его и начал искать что-то вокруг. Вскоре он нашел его. Тяжелый люк в асфальте, ведущий в подземный резервуар. С помощью лома, валявшегося неподалеку, он сумел поддеть его и откинуть. Из черной дыры потянуло запахом бензина и сырости. Артем зажег фонарь и заглянул внутрь. Лицо его осветилось слабой ухмылкой. «Есть! На дне остатки!» Он позвал жестом Льва, привязал одну канистру к веревке, скинул куртку и, оставшись в темной майке, демонстрирующий рельеф мышц, начал спускаться в чрево бака по скобам, вмонтированным в стену. Это было жуткое зрелище. Он исчез в темноте, и скоро снизу донесся приглушенный голос. «Тяни!» Лев вытащил за веревку полную канистру с бензином. Нам с Аленой из машины было видно, какого напряжения ему стоило вытащить ее наверх. Он все время отворачивал лицо, потому что ему было явно нехорошо от запаха бензина. Мы с Аленой тоже подошли к люку и помогли вытащить вторую канистру. Потом Артем выбрался сам. Хватит, чтобы добраться до острова. С облегчением выдохнул он. Мы отнесли канистры и наши вещи к катеру. Артем заправил морского зайца, мы расселись на кокпите. Артем у руля. Он завел мотор. Тот чихнул, похрипел немного, словно для порядка, но потом затарахтел ровно и уверенно. Артем отдал швартовы, и мы направились в море. Я обернулась и смотрела на удаляющийся берег. Город тонул в сером тумане. Его очертания расплывались, становясь призрачными. Я не знала, что ждет нас впереди. Не знала, смогу ли я когда-нибудь снова увидеть этот берег, свой кабинет, свою квартиру. Не знала, жива ли еще та тихая, неглупая женщина, которой я была еще несколько недель назад. Ветер рвал волосы, брызги были ледяными, но внутри меня, сквозь страх и неизвестность, пробивалось новое незнакомое чувство. Не надежда, скорее решимость. Мы плыли навстречу буре, но мы плыли вместе, и пока наш морской заяц боролся с волнами, унося нас прочь от гибнущего мира, я понимала, обратного пути нет, только вперед, только к маяку. Глава 6. Под стеклом и давлением. От имени Льва Хлудова. Меня вел за руку ангел моей судьбы. Не метафорически, а буквально. Теплая, крепкая рука сжимала мое запястье и тащила вперед сквозь серое, безразличное утро. Это была рука Алены. Необходимость вернуться в Славоград, снова встретиться с Верой после всего, что случилось, после моего позора и бегства, казалось мне верхом безумия, актом самоуничтожения. Каждый шаг по знакомым улицам давался с таким трудом, словно я шел по колено в густом вязком асфальте. Я чувствовал, как сжимается желудок, как холодеют ладони. Мне хотелось обернуться и бежать без оглядки, спрятаться в первом же подвале и замереть. Так мышка надеется, что опасность в виде кота пройдет мимо. Но Алена шла рядом. Не просто рядом, она вела. В своем темном, невзрачном спортивном костюме, с собранными в хвост волосами, она была похожа на другого человека. Не на ту веселую, иногда дерзкую девушку в мини-юбке, что приносила кофе и сметливо наблюдала за всем происходящим. Передо мной был солдат. Ее решимость была почти осязаемой, плотной стеной, отгораживающей меня от внешнего мира. Ее воля стала моим скелетом, потому что моя собственная рассыпалась в прах. И вот я стоял в холле Славограда, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Я видел Веру, ее испуганное бледное лицо, и Артема рядом с ней, монолитного, опасного. Стыд и страх сдавили горло. Я был готов провалиться сквозь этот мраморный пол. Но Алена сказала: «Мы пришли, как ты сказал». И ее голос, твердый и спокойный, стал якорем, не давшим мне утонуть в этом водовороте унижения. Потом была поездка на машине Артема, мелькание за окном гибнущего города, быстрая стычка с мародерами, от которой у меня похолодела спина. Я видел, как Артем двигался с жестокой, пугающей эффективностью. Это был не бой, а конвейер по обезвреживанию угрозы. И я снова почувствовал себя ничтожным, бесполезным существом, неприспособленным к этому новому, жестокому миру. Это чувство достигло пика на пристани, когда Артем объявил, что бензин в машине и катере на нуле. Тупик, ловушка. Казалось, это конец. Но Артем, как всегда, не сдался. Он нашел этот черный люк в асфальте, ведущий в подземное чрево бензохранилища. И тут случилось нечто. Он позвал меня, не Веру, не Алену, меня, жестом, коротким и нетерпящим возражений. «Держи». Он протянул мне конец веревки с привязанной пустой канистрой. «Будешь тянуть». Мои пальцы сами сомкнулись на шершавой пеньке. Я стоял, как истукан, пока он, скинув куртку, исчезал в черной дыре. Запах бензина, едкий и удушливый, ударил в нос, в вызвав немедленный приступ тошноты. Горло сжалось. Я чувствовал, как подкатывает паника. Знакомое жалкое желание отступить, убежать от этого смрада, от этой ответственности. Но я посмотрел на Алену. Она смотрела на меня не с жалостью, а с ожиданием. И я понял, что не могу. Не могу снова оказаться тем слабым львом, которого нужно спасать и защищать. Веревка дернулась, сигнал. Я уперся ногами, намотал веревку на ладони и потянул. Это была адская работа. Канистра, наполненная бензином, казалась невероятно тяжелой. Веревка впивалась в кожу, вызывая жгучую боль. Позвоночник хрустел, мышцы спины и плеч горели огнем. А запах? Запах бензина поднимался от люка густой невыносимой волной. Меня мутило, в глазах темнело. Я постоянно отворачивался, пытаясь глотнуть чистого воздуха. Но я не отпускал. Стиснув зубы, зажмурившись от тошноты, я тянул. Сантиметр за сантиметром. Пот лил с меня градом, смешиваясь с едкой грязью на руках. И вот с глухим стуком первая канистра появилась на поверхности. Я отшвырнул ее в сторону и, тяжело дыша, прислонился к колонке, чувствуя, как дрожат все мышцы. Я сделал это один. Со второй канистрой помогли Вера и Алена. Но это было уже не так важно. Важен был первый рывок из этой трясины беспомощности, в которой я увяз. Когда мы тащили ту, вторую, я уже не чувствовал себя обузой. Я был частью механизма, пусть маленьким, но нужным винтиком. И это простое физическое действие дало мне нечто, чего я был лишен все эти недели. Ощущение, что я могу, что я не совсем тряпка. Это чувство окрылило меня. И когда мы, наконец, добрались до острова, и я увидел не ретину, мою душу писателя, вечно жаждущего новых впечатлений, словно поразило током. Подводная лодка, настоящая. Она была меньше, чем я представлял. Похожая на огромную стальную сигару, покрытую шрамами ржавчины и облезлой краской. Но в ее формах была суровая функциональная красота. Артем открыл люк, и мы, сгибаясь, стали спускаться внутрь по вертикальной лестнице, сделанной из металлических скоб. И тут началось самое невероятное. Внутри было тесно. Невероятно тесно. Это был не просто интерьер, это был сложный трехмерный пазл из металла, проводов и приборов. Я стоял, пригнув голову, боясь пошевелиться, чтобы не задеть что-нибудь важное. Мои глаза, жадно фотографируя каждую деталь, выхватывали частности. Три откидных металлических сиденья, похожих на те, что бывают в грузовиках, но более аскетичные. Стул капитана. Не стул, а настоящее кресло на массивной винтовой ножке, позволяющее регулировать высоту. И, главное, приборная доска. Она была вся усыпана тумблерами, кнопками, рычагами и циферблатами. Несколько небольших экранов светилось в полумраке зеленым и голубым свечением. Я, как завороженный, смотрел на них. «Эхолот» пронеслось у меня в голове. Вспомнился термин из какой-то давно прочитанной книги. «Глубиномер». Это были не просто слова из словаря. Это были живые, работающие устройства, от которых зависела наша жизнь. Никакая, даже самая буйная фантазия не позволила бы мне с такой достоверностью описать этот густой, насыщенный технологией воздух. Запах металла, масла и старой изоляции. Эту гнетущую, но манящую тесноту. Каждое движение внутри лодки приходилось делать плавно и осторожно. Я быстро научился пригибаться, обходить выступающие клапаны, не поворачиваться резко. Голова все равно постоянно натыкалась то на кронштейн, то на пучок кабелей. Это был танец в стальной клетке. Мне досталось место у маленького круглого иллюминатора. Стекло в нем было невероятно толстым, искажающим реальность снаружи. Сначала мы шли по поверхности, и в нем был виден лишь серый бегущий след пены. Потом Артем что-то переключил, раздался шипящий звук, и мы начали погружение. Мир за стеклом поменялся. Включилась мощная фара, и в ее луче закружились мириады мелких пузырьков, словно серебряный дождь. Потом проступили очертания подводных скал, покрытых темными водорослями. Мелькнула стайка мелкой рыбешки. Все это было искажено толстым стеклом, расплывчато, нереально, как в дурном сне. Это было одновременно прекрасно и жутко. Я чувствовал себя первопроходцем, ступившим на неизвестную планету. Потом Артем выключил фару и сбросил ход. Мы подходили к маяку. В полумраке кабины его лицо, освещенное лишь мерцанием приборов, было сосредоточенным и суровым. «Мы с Львом выходим, женщины остаются». Его голос прозвучал громко в наступившей тишине. Меня будто обдали ледяной водой. «Выйти туда, в эту черную холодную пучину?» Надеть гидрокостюм в такой тесноте оказалось задачей титанического масштаба. Неопрен был жестким и негнущимся. Он лип к телу, не желая поддаваться. Я барахтался, как пойманная рыба, ударяясь локтями и коленями о металлические стены. Без помощи Веры и Алены я бы не справился. Они, смеясь и ругаясь, втиснули мое непослушное тело в черный комбинезон, застегнули молнию на спине. Артему, несмотря на его ловкость, тоже потребовалась помощь. Было что-то нелепое и в то же время трогательное. В этой сцене мы, как дети, помогали друг другу одеться для выхода в смертельно опасный мир. И тут грянул гром. Артем, проверив механизм, коротко выругался. «Шлюзовая камера не работает. Заклинило. Придется всплывать и выходить через верхний люк. Надо ждать темноты». Разочарование было горьким, как полынь. Вся эта эпопея с переодеванием оказалась напрасной. Но хуже было другое. Запас кислорода на лодке был ограничен. Чтобы растянуть его до ночи, Артем убавил подачу. Дышать стало тяжело. Воздух стал густым, спертым, влажным. Мы все покрылись липкой испариной. Сидели молча, стараясь не делать лишних движений, экономя драгоценный кислород. Я чувствовал, как легкие работают с трудом. В висках стучало. Это было медленное, мучительное удушье. Часы тянулись бесконечно. Сознание затуманивалось. Я уже почти смирился с тем, что задохнусь здесь, в этой стальной трубе, так и не ступив на остров. И вдруг Артем пошевелился. Его фигура в гидрокостюме, казавшаяся в полумраке еще более массивной, поднялась с кресла. «Пора», — хрипло сказал он. «Теперь можно всплывать». Он посмотрел на меня. И в его взгляде не было ни ободрения, ни сомнения. Был лишь приказ. И я, к своему удивлению, почувствовал не страх, а ту самую решимость, что когда-то зажгла во мне Алена. Страх никуда не делся. Он был тут, холодным комком в животе. Но поверх него легла стальная пластина долга. Я кивнул в ответ. Глава 7. Штурм. От имени Артема Волкова. Мой план пошел прахом, когда я попытался открыть задраенный люк шлюзовой камеры. Рукоять открывания согнулась в бараний рог, лишь только я приложил побольше усилия. Но люк при этом не шелохнулся и не сдвинулся ни на миллиметр. Шлюзовая камера не просто не работала. Ее люк был намертво заклинен. И она явно была неремонтопригодна в полевых, точнее, в подводных условиях. Эх, я действительно не проверил ее во время покупки. А если бы и проверил? Других вариантов-то не было. Шлюзовая камера не работает. Придется всплывать и выходить через верхний люк. Надо ждать темноты. Эти слова, брошенные в гнетущую тишину лодки, были приговором первоначальному замыслу. Тихий, скрытный подводный подход превращался в громкий и рискованный десант под открытым небом. Я видел, как лица моих спутников вытянулись. Лев, только что начавший обретать подобие уверенности, снова побледнел. Но времени на раскачку не было. Воздух становился гуще, кислород таял с каждой нашей потраченной впустую минутой. Нужен был новый план. Жесткий и решительный. Я повернулся к ним, чувствуя, как влажный спертый воздух обжигает легкие. «План меняется. Всплываем. Женщинам безопаснее будет выбраться на берег в другом месте. Мы с Львом высадимся ближе к запасному входу в маяк». Вера попыталась возразить, но я пресек ее взглядом. Спорить было некогда. «Помогите мне снять гидрокостюм», — скомандовал я, уже расстегивая свою молнию. «Вера, ты наденешь мой». Потом я посмотрел на скрючившегося на откидном стульчике Льва, встретился с ним взглядом. На секунду в лодке повисло изумленное молчание. Потом Лев, не говоря ни слова, начал стаскивать с себя черный неопреновый костюм. Его действия были неуклюжими, но решительными. Он понял. Понял быстрее, чем я ожидал. Я отдавал Вере часть своей защиты, а Лев часть своей Алене. В этом жесте была простая, суровая арифметика выживания. Самые уязвимые должны иметь максимальную защиту. Холодная вода не пощадила бы их. Мы помогли женщинам облачиться в еще теплые от наших тел гидрокостюмы. Они сидели на них мешковато. Наши женщины смотрелись как дети в родительской одежде, но это было лучше, чем ничего. Ожидание темноты стало самым тягостным испытанием. Лодка висела в толще воды, как парализованная рыба. Мы сидели в кромешной тьме, экономя энергию и кислород. Воздух стал сладковатым и тяжелым, как сироп. Я чувствовал, как пульсирует в висках, а пальцы слегка немеют. Лев тяжело дышал где-то сзади. Вера и Алена сидели, прижавшись друг к другу. Я слышал их сдавленные короткие вздохи. Наконец, через смотровой перископ, который я поднимал на долю секунды, увидел, что вода за иллюминаторами сменила цвет с зелено-черного на густо-серый. Сумерки. Потом на черный. Пора. Неретина с легким шипением вышла на поверхность. Я откинул верхний люк, и в салон ворвалась струя морского воздуха. Она была такой свежей, такой обжигающе чистой после нашей затхлой тюрьмы, что у всех перехватило дыхание. Мы действовали быстро и молча. Проверили оружие. Я отдал Льву пистолет и свой запасной нож. Палец держи на стволе, пока не прицелишься как следует. Не трать патроны по пустякам. Медь в центр массы. Это не люди, Лев, это мишени. Он кивнул, его пальцы дрожали, сжимая рукоятку. Я видел в его глазах тот же ужас, что и в мансарде, но теперь в нем была и капля решимости. Он был напуган до смерти, но не парализован. Себе я оставил свой основной пистолет, короткоствольный автомат «Кедр», идеальный для боя в тесноте, нож, заточку и монтировку. Все огнестрельное оружие мы упаковали в несколько слоев непромокаемых пакетов. Нам предстояло плыть. Я отвел лодку к дальнему скалистому берегу острова, где не было ни причалов, ни видимых входов. Место было не гостеприимным, но безопасным. «Ждите здесь», — приказал я в последний раз, встречаясь взглядом с Верой. «Ни звука, ни огня. Что бы вы ни услышали, это не ваша война, понятно?» Она кивнула. В ее глазах читалась борьба, но разум победил. Алена же просто сжала руку Льва, и в этом жесте было больше слов, чем во всех возможных напутствиях. Мы помогли Вере и Алене слезть в воду и смотрели, пока они не взобрались на скользкие камни. Затем я развернул неретину, и мы снова погрузились, чтобы обойти остров. Подойдя ближе к маяку, я заглушил мотор. Лодка всплыла в тот момент, когда, по моим расчетам, радар сканировал другие сегменты моря. Мы с Львом бесшумно соскользнули в ледяную воду. Холод ударил как молот, несмотря на адреналин. Я поплыл к берегу, чувствуя, как тело коченеет, а пальцы цепенеют. Лев плыл за мной, отчаянно работая ногами. Главное, чтобы не свело судорогами икроножные мышцы. Мы выбрались на каменистый пляж у подножия скалы, в тени которой должен был быть запасной вход. Я достал из пакета автомат, Лев – пистолет. Его зубы стучали от холода и страха. Мы отжали одежду, насколько это было возможно, и начали карабкаться по мокрым камням. И тут, в самый последний момент, я увидел едва заметное движение наверху скалы, луч прожектора, скользнувший по воде с другой стороны острова. Радар, сканирование. Скоро они засекут подлодку. Дверь была именно там, где я и предполагал, по старым схемам. Небольшая арочная дверь. Как я и думал, она была заперта. Я приложил ладонь, холодный немой металл. Никаких электронных замков. Простая, но надежная механическая защелка. Я достал монтировку и нож. Лев стоял на страже, зажав пистолет в обеих руках. Его спина была напряжена до предела. Я вставил монтировку в щель и налег. Металл заскрипел, но не поддавался. Я ввел лезвие ножа глубже, пытаясь нащупать механизм. Еще одно усилие, и раздался глухой удар. Замок поддался. Но вместе с ним в тишине ночи прозвучал едва слышный высокий писк. Сработала таблетка, миниатюрный датчик, сигнализирующий о несанкционированном вскрытии. Идиоты из гильдии оказались предусмотрительнее, чем я думал. «Внутрь, быстро!» – прошипел я, втягивая льва за собой в черную пасть проема. Мы оказались в узком сыром бетонном коридоре. Где-то впереди за поворотом уже слышались быстрые тяжелые шаги. Ни один, ни два, группа. Я отшвырнул монтировку и вскинул автомат. «За мной!» Мы пробежали несколько метров. Я резко толкнул льва в небольшую нишу, где когда-то, вероятно, стоял пожарный щит. «Не высовывайся. Стреляй только, если они увидят тебя и пойдут прямо на тебя». Сам я прижался к выступу у самого поворота. Сердце колотилось ровно и часто, как механизм. В голове пронеслась мысль. «Их должно быть не больше 40 здесь. Могло бы быть и хуже». Из-за угла выскочили трое. В темной униформе гильдии с автоматами наготове. Они еще не успели сориентироваться в полумраке, их глаза не привыкли к темноте после освещенных помещений. Я не стал ждать. Кедр в моих руках ожил, заглушая все остальные звуки. Короткая контролируемая очередь. Первый гильдиец отлетел назад, как тряпичная кукла. Второй попытался прицелиться, но моя вторая очередь настигла его, прежде чем он успел нажать на спуск. Третий отскочил за угол. Кричать что-то в рацию. Тишины больше не было. Теперь была только скорость и огонь. «Вперед!» — крикнул я льву. Мы рванулись по коридору. Сверху с лестничных пролетов уже наносились крики, беготня. Сирена, наконец, взвыла, разрывая тишину надрывным ревом. Нас обнаружили. Мы двигались, как по лабиринту. Я ориентировался по памяти, сверяясь с ментальной картой. Наш путь лежал немного вниз, к основанию маяка, к его сердцевине. Следующая группа гильдийцев попала в нашу засаду у развилки. Я бросил в них светошумовую гранату, последнюю из моего запаса. Оглушительная вспышка и хлопок на секунду дезориентировали их. Этого хватило. Я и лев, действуя почти синхронно, вели огонь из-за укрытий. Лев стрелял редко, но метко, как я и учил. Один из гильдийцев, пытавшийся зайти нам в тыл, рухнул с простреленным бедром. Его работа. Но их было больше. Нам пришлось отступать, отстреливаясь. Пули свистели вокруг, рикошетя от бетонных стен, осыпая нас цементной пылью. Я чувствовал, как одна из них обожгла мне плечо, оставив лишь рваный след на куртке. Повезло. Мы ворвались в длинный прямой коридор, ведущий к главному залу. И тут я увидел их. Ни троих, ни пятерых, 10, а может и больше человек. Они строили баррикаду из мешков с песком, устанавливали пулемет. Они знали, куда мы идем, и перекрывали последний рубеж. Остановиться означало смерть. Отступать тоже. «Лев, огонь на подавление! Все патроны!» Заорал я. Он, не колеблясь, высунулся из-за укрытия и начал стрелять, не целясь, просто поливая коридор свинцом. Это был отчаянный, почти самоубийственный жест, но он сработал. Гильдийцы на мгновение прижались к земле. И этого мгновения мне хватило. Я сделал рывок вперед, падая на кафельный пол и открывая огонь из автомата длинными очередями. Я бил по мешкам, по силуэтам за ними. Кто-то кричал, кто-то падал. Пулеметчик пытался развернуть ствол в мою сторону. Но одиночный выстрел льва, теперь уже прицельный, заставил его отпрянуть. Я вскочил, добежал до баррикады и расстрелял сидевших там в упор. Я перепрыгнул через разрушенное заграждение, стреляя на ходу в шевелящиеся в дыму тени. Лев был позади, прикрывая мне спину. И вот он, последний поворот. Массивная дубовая дверь, украшенная какими-то непонятными символами. Я не стал ее взламывать. Прицелился в замок и выпустил остаток обоймы. Древесина разлетелась в щепки. Я пнул дверь, и она с грохотом распахнулась. Мы ввалились внутрь, задыхаясь в пороховой гаре, в крови, взмокшей от пота. Я мгновенно оценил обстановку. Зал пуст, никакой засады. Видимо, все силы гильдии бросили на заслон в коридорах. И тогда я увидел его. Он стоял в центре круглого зала на невысоком каменном постаменте. Камень. Он был не таким, как я себе представлял. Ни глыбой, ни кристаллом. Он был бесформенным. Напоминал кусок обсидана, но не прозрачный, а поглощающий свет. Взгляд соскальзывал с его поверхности, не в силах зацепиться. Он не светился, не пульсировал. Он просто был. И от него исходила тишина. Не отсутствие звука, а нечто большее. Плотная, тяжелая волна, давящая на барабанные перепонки, на сознание. Воздух в зале был густым и неподвижным. Лев застыл на пороге. Его пистолет бессильно опустился. Он смотрел на камень, и на его лице был не страх, не изумление, а какое-то болезненное, почти мистическое узнавание. Я тоже смотрел на него, переводя дыхание. Вот он. Источник безумия, ключ, цель. Мы дошли. Но я понимал, это был не конец пути, это было только начало. Где-то снаружи, в коридорах, оставались гильдийцы. Они оправятся от шока и пойдут в последнюю атаку. А этот камень, он просто стоял, молчаливый, черный и бесконечно чужой. Мы прорвались к нему. Но что делать теперь? Как вынести его? А может, Лев расшифровал записи Сергея и знает, как им управлять? В этом наше единственное спасение, иначе нам не выбраться отсюда с камнем, да и без него тоже. В любом случае, Лев больше продвинулся в понимании дневников Сергея. Пусть он идет за камнем. Бери камень, направь его силу против гильдии и топай обратно к тому же выходу, откуда мы пришли, а я прикрою тебя. Я вставил запасной рожок с патронами в кедр. Глава 8. Полет в никуда. От имени Льва Хлудова. Должен ли писатель побывать на войне и участвовать в бою, чтобы иметь право писать про это? Этот старый избитый вопрос, который я когда-то задавал себе, сидя в своей квартирке с чашкой кофе в руках, теперь вертелся в моем онемевшем сознании, как заевшая пластинка. Только в руке я сжимал не чашку ароматного кофе, а холодную рукоять пистолета. Ответ, который я давал себе тогда, был уклончивым. Важен не опыт, а эмпатия, способность вжиться в шкуру другого. Какая наивная, какая чудовищная глупость. Никакая эмпатия, никакая, даже самая буйная фантазия не позволила бы мне написать о том, что произошло в этих бетонных стенах, потому что все происходило не со мной. Точнее, со мной, но совершенно другим мной. Это было как во сне, густом, вязком, где ты лишь зритель, запертый в теле спящего. Ты никак не можешь влиять на события, которые происходят во сне. Так и здесь. Я не бежал по этим коридорам. Меня нес кто-то другой, вложив в руку холодный пистолет. Я не видел лиц тех, в кого стрелял Артем. Они были размытыми пятнами, мишенями в тире, которые падали с глухим стуком. Его автоматный треск, крики, рев сирены. Все это доносилось, будто из-за толстого стекла. Я был марионеткой в руках бога войны, и эта мысль парадоксальным образом придавала мне бесстрашие, иррациональной, пьянящей смелости. Ведь это сон, так? Скоро я проснусь в твоей постели, в поту, но живой, и все это кошмарное видение рассосется, рассеется. Если бы это было иначе, стал бы я в здравом уме Лев Хлудов, человек, пугающийся собственной тени, бежать навстречу свистящим пулям, стал бы я, не целясь, палить куда-то в дымную мглу из этого скользкого чужого пистолета. И самое страшное, они падали, эти пятна в униформе, от моего огня, от огня Артема. Неважно, Я нажимал на спусковой крючок, и кто-то падал. И в какой-то момент между одним выстрелом и другим в просвете этой кошмарной грезы меня пронзила ледяная мысль. Интересно, я убил кого-нибудь? Не нейтрализовал мишень, как говорил Артем, а именно убил. Лишил кого-то, пусть и врага, жизни. А вдруг этот кто-то пишет стихи или музыку? Может, у него осталась дома собака, которая ждет? А я оборвал его песню навсегда. Мои пальцы вдруг онемели, и пистолет чуть не выскользнул из руки. Но сон был сильнее. Он снова понес меня вперед, к следующему повороту, к следующей вспышке выстрела. Когда мы вбежали в зал, где стоял камень, я с невыразимым облегчением подумал. Вот все, конец. Сейчас я проснусь. Зал был огромным, круглым, тихим. И в центре он, черный, безмолвный, искажающий пространство вокруг себя. В этой тишине, давящей, тяжелее любого гула, голос Волкова прозвучал, как выстрел. «Бери камень, направь его силу против гильдии и топай обратно к тому же выходу, откуда мы пришли, а я прикрою тебя». Смысл этих слов долетел до меня не сразу. Я смотрел на Волкова, на его окровавленное плечо, на решимость в ее глазах и не понимал. Он чего-то хотел от меня, ждал. И тогда вдруг я действительно проснулся. Сон лопнул, как мыльный пузырь. Вязкая защитная пелена спала с моего сознания, и я очнулся в самом центре ада. Я почувствовал запах пороха, крови и собственного пота. Услышал отдаленные, но приближающиеся крики гильдийцев. Увидел не мишени, а трупы в коридоре, один из которых, возможно, был на моей совести. И самое главное, я вспомнил, зачем все это было. Камень. Смысл всего этого безумия заключался в нем. Я кивнул Артему, не в силах вымолвить ни слова, и пошел к постаменту. Шаги отдавались в оглушительной тишине зала. Я протянул руку. Камень был на удивление теплым, не таким, каким должен быть камень. Он был гладким, почти живым на ощупь. И тут мой взгляд упал на лестницу. Винтовую, железную, уходящую наверх, в самое сердце маяка. И план, рожденный не в этом зале, а раньше, в моем кошмарном сне, вспыхнул во мне с новой силой. Выбросить его, швырнуть в море, очистить мир от этой заразы. Ведь и Волков говорил, что я должен воспользоваться знаниями из записок Сергея. Но я-то знал, какое именно знание было главным. Я понял это, читая между строк. Я не понес камень к выходу. Я повернулся к лестнице и, обхватив его обеими руками, попытался стянуть с постамента. Он не поддавался. Я напрягся, уперся ногами, рывком сорвал его с места и в тот же миг понял, что совершил ужасную ошибку. На постаменте он казался не таким уж большим, но едва я сделал первый шаг к лестнице, тяжесть, невероятная, неподъемная, обрушилась на мои руки, на спину, на ноги. Он не увеличивался в размерах, нет. Он становился тяжелее с каждым сантиметром, с каждым миллиметром моего движения. Это было похоже на то, как будто я тащил не предмет, а целую гору, невидимым якорем, прикованную к центру земли. Фраза, расшифрованная из записок Сергея, вертелась у меня в голове. «Сила не в контроле». Сила в резонансе. Камень не генератор, он сердце. Чтобы успокоить сердце, нужно поймать его ритм, а не навязывать свой. Сила не в контроле, выдохнул я, делая еще один неуверенный шаг к нижней ступеньке. Ноги подкашивались. Сила в резонансе. Камень не генератор, он сердце. Я кричал это как заклинание, как мантру, вкладывая в слова всю свою волю, весь свой страх, все свое отчаяние. Я ждал, что сейчас он станет легче, подчинится, уменьшится, как это бывало в моих снах. Но ничего не происходило. Только тяжесть, давящая, всесокрушающая. Я не мог сделать ни шагу больше. Сзади, в дверном проеме, уже гремели выстрелы. Артем отстреливался. Его крик был полон ярости и боли. «Лев, быстрее!» И тут случилось нечто. Камень вздохнул. Нет, это не он, это было пространство вокруг него, Какая-то невидимая чудовищная пружина, которую я до предела растянул своим движением, сжалась. Меня не отбросило. Меня вышвырнуло. С нечеловеческой силой камень будто сам вырвался из моих ослабевших рук и метнулся обратно на свой постамент. Он встал на место с тихим, но оглушительным в этой тишине стуком. Я, потеряв равновесие, отлетел к лестнице и ударился спиной о холодные железные ступени. В глазах потемнело. Когда я пришел в себя, меня уже держали. Крепко, профессионально. Двое гильдийцев скрутили мне руки за спиной веревкой. Я не сопротивлялся. У меня не было сил. Они подхватили меня, как бревно, и потащили прочь из зала. Я видел, как Артем, прижавшись к укрытию, пытается поменять магазин. По его лицу и рукам текла кровь. Наши взгляды встретились на долю секунды. В его не было упрека. Было лишь холодное понимание провала. Меня потащили по каким-то боковым коридорам, подняли на лифте и втолкнули в роскошный, отделанный темным деревом кабинет. Здесь пахло дорогим табаком и старыми книгами. За массивным столом сидел человек, пожилой, с умным аскетичным лицом и пронзительными глазами, в которых читался бездонный, холодный интеллект. Один из старейшин гильдии. Тот, кто стоял за всей этой мясорубкой. Он отпустил воинов жестом, полным неоспоримой власти. Дверь закрылась. Мы остались одни. «Спасибо вам, Лев Хлудов!» Его голос был тихим, бархатным, но в нем чувствовалась сталь. «Вы и ваш друг Волков оказали гильдии неоценимую услугу. Вы помогли очистить ряды от моих давно погрязших в разврате коллег, слишком консервативных, слишком алчных». Я молчал, пытаясь перевести дыхание. «Теперь наступит новая эпоха в жизни Новотроицка», — продолжал он, и в его глазах вспыхнул тот самый фанатичный огонь, который я когда-то приписывал безумным пророкам. «Эпоха порядка, истинного порядка, и вы, как человек, приблизивший ее, станете моим первым советником. Ваше понимание камня, оно уникально». Он встал и подошел ко мне. «А сейчас скажите мне, что именно зашифровал Сергей Сомов в своих записках? Настоящий шифр, не эти детские ребусы». Я смотрел на него, на это утонченное безумное лицо, и понимал, что никакие слова не имеют смысла. Есть только одна истина, которую я нашел. И она была не для него, она была для меня. Отчаяние, стыд и странное, почти мистическое озарение смешались во мне в коктейль, вырвавшийся наружу. «Сила не в контроле!» — хрипло прошептал я. «Что?» — старейшина нахмурился. «Сила в резонансе!» Я выкрикнул это громче, глядя ему прямо в глаза. «Камень не генератор, он сердце. Чтобы успокоить сердце, нужно поймать его ритм, а не навязывать свой». Я повторял эту фразу снова и снова, как мантру, как молитву, как последний бастион своего гибнущего разума. Я видел, как его лицо искажается от гнева и разочарования. Он ждал пароль, ключ, схему, а я предлагал ему поэзию. «Довольно!» Он отступил с отвращением, глядя на меня. «Вы сумасшедший, бесполезный писатель-неудачник. Я ошибся в вас». Он повернулся к двери и крикнул стоящим снаружи. «Уведите его и избавьтесь от этого бреда. Сбросьте его с верхушки маяка, пусть его бредни разобьются о скалы вместе с ним». Меня снова схватили. На этот раз я попытался сопротивляться, но мои силы были на исходе. Они потащили меня по узкой винтовой лестнице на самый верх маяка. Ветер бил в лицо, забираясь под одежду. Я видел огни города где-то вдали, черную пучину моря внизу и острые, как зубы чудовища, скалы. И тут, сквозь завывание ветра, донесся отчаянный, запоздалый крик старейшины. Он бежал за нами по лестнице, его лицо было искажено внезапным прозрением, ужасом и жадностью. «Стойте!» – закричал он. «Остановитесь! Я передумал! Он должен жить! Он...» Это было последнее, что я услышал в своей жизни. Его крик оборвался, потому что один из стражников, не поняв или не успев среагировать, уже выполнил приказ. Сильный толчок в спину, невесомость. Я летел. Ветер свистел в ушах, вырывая из груди последний воздух. Я не видел ни скал, ни моря. Я видел только страницу, чистую, белую страницу, и на ней всего одну фразу, которую я так и не понял до конца. Сила не в контроле, сила в резонансе. А потом страница смялась, скукожилась и почернела. Глава 9. Гнев и стекло. От имени Веры Сомовой. Мы лежали на холодных скользких камнях, как выброшенные волной медузы. Дышали рвано, часто, и каждый вздох обжигал горло ледяным соленым воздухом. Вода с нас стекала ручьями, образуя лужицы на темной поверхности камня. Я чувствовала, как дрожу всем телом, и от холода, и от пережитого ужаса, и от адреналина, который теперь бессмысленно растекался по онемевшим мышцам. Гидрокостюм Артема был на мне мешком, и он сохранил крохи тепла, и я мысленно благодарила его за эту небольшую жертву. Рядом, тяжело дыша, лежала Алена. Ее лицо, обычно такое живое и выразительное, было пустым и застывшим. Мы просто существовали, две капли страха на огромном безразличном берегу, но с каждым глотком воздуха, с каждым ударом сердца отступала не только усталость, отступал и паралич воли. В голове снова и снова звучали слова Артема. «Что бы вы ни услышали, это не ваша война!» «Неправда! Чудовищная, унизительная неправда!» Я перевернулась на бок, оперлась на локоть и посмотрела на Алену. Она встретила мой взгляд. «Это наша война!» Хрипло сказала я, голос был чужим. «По крайней мере, моя!» «Там мои. Мои мужчины. Все. Сергей, который начал это. Лев, который попытался это понять. И Артем». Голос сорвался. «Артем, который пытается это закончить. Я не могу просто сидеть здесь и ждать, чей крик последним донесется до нас из этой черной дыры». Алена смотрела на меня несколько секунд, а потом ее подбородок дернулся в решительном кивке. В ее глазах вспыхнул тот самый огонь, что гнал ее недавно к Славограду. «И моя», — коротко сказала она. «Лева там один не справится. Он может сломаться». Больше ничего не нужно было говорить. Мы поднялись, наши тела ныли и протестовали, но воля уже была сильнее мышечной слабости. Мы оставили мокрые следы на камнях, продвигаясь вдоль берега к массивному темному силуэту маяка. Центральный вход охранял один единственный стражник, молодой парень, нервно переминавшийся с ноги на ногу. Он услышал наш шорох и резко обернулся, вскидывая автомат. «Стой! Кто идет?» Его голос дрожал, он был так же напуган, как и мы. И тут у меня в голове, словно вспышка, возник план. Грязный, унизительный, но единственно возможный. Я вспомнила, что читала о гильдии. Они были избалованы, развращены властью и праздником. А сейчас, когда остальные жители города голодали, у них было достаточно еды. В казне гильдии было все. А их низшие чины, как этот юнец, были падки на самые примитивные вещи. Я медленно, очень медленно подняла руки, делая вид, что испугана. «Только не стреляйте!» Мой голос стал тонким и испуганным. «Мы замерзли!» «Нас выбросило на берег. Можно нам просто погреться?» Я подошла к Алене, стоявшей, как статуя на острове Пасхи, и, не глядя ей в глаза, осторожно, с намеком, провела рукой по ее спине. Мои пальцы нашли молнию на гидрокостюме и медленно, со свистящим звуком, расстегнули ее на пару дюймов. «Видишь?» – прошептала я стражнику, заглядывая ему в глаза. «Мы совсем мокрые. Замерзли до костей». Алена, мгновенно поняв мой намек, сыграла свою роль. Она томно вздохнула, слегка выгнула спину, будто потягиваясь, и скользнула взглядом по стволу его автомата. Да, такой большой и страшный. Ее голос был сладким, как сироп. Неужели ты собираешься направить его на беззащитных девушек? Стражник растерялся. Его взгляд метался от моих рук, медленно опускавших молнию еще ниже вдоль позвоночника к ягодицам Алены, от ее разгоряченного, притворно-соблазнительного лица и обратно к своему автомату. Он сглотнул. Соблазн и растерянность боролись в нем с долгом. «Мне приказано никого не пускать!» Пробормотал он. Ствол автомата уже опустился на несколько градусов. «Мы никуда не пойдем!» Пообещала я, делая еще шаг вперед. «Просто помоги нам согреться!» Это был наш шанс. Пока он смотрел во все глаза на Алену, которая приспустила гидрокостюм, обнажая свою упругую белую грудь, я рванулась вперед, изо всех сил ударив по стволу автомата. Алена, как кошка, вцепилась в него с другой стороны, пытаясь вырвать оружие. Он ахнул от неожиданности. Мы все трое свалились на мокрый камень, образовав кучу малу. Была короткая, безмолвная борьба, отчаянная и грязная. Я кусалась, царапалась. Алена била коленями. В конце концов, автомат выскользнул из его ослабевших пальцев. Я схватила его и, не помня себя, ударила прикладом по голове парня. Он застонал и обмяк. Мы быстро вытащили из его штанов ремень и связали его. Заткнули рот кляпом, оторвав для этого кусок рукава от его униформы, и оттащили обмякшее тело в сторону. Тяжело дыша, сами отползли в тень. Сердце колотилось где-то в горле, во рту был вкус крови и грязи. Мы не были героями, мы были двумя испуганными женщинами, совершившими что-то мерзкое, но необходимое. Мы рванули внутрь маяка. То, что мы увидели внутри, нельзя было назвать иначе, как бойней. Коридоры были усеяны телами в черной униформе. Воздух был густым от запаха пороха, крови и смерти. Мы бежали, спотыкаясь на звук последних редких выстрелов. Мы ворвались в огромный круглый зал. Я увидел его. Он лежал у стены в луже крови, больше похожей на тень, чем на человека. Его лицо было белым, как мел, глаза закрыты. Артем. Время остановилось. Я не помню, как подбежала к нему, как упала на колени. Я подняла его окровавленную голову и прижала к себе. «Артем!» – прошептала я, гладя его влажные волосы. «Артем, держись!» Его веки дрогнули. С невероятным усилием он приоткрыл глаза. Взгляд был мутным, отсутствующим. Он скользнул по потолку, по стенам. И, наконец, остановился на моем лице. Узнал. В его глазах не было боли. Была лишь бесконечная, леденящая усталость. Он посмотрел на меня, и его губы, запекшиеся и бледные, едва заметно шевельнулись. Я наклонилась ниже, почти касаясь их своим лицом. «Передай Марку». Его голос был тише шороха. «Что с Таксель? Нужно крепить штакарины к штагу, а каливер к бушприту. В настоящий шторм стаксель не удержать, если не закрепить гиком». Я не поняла ни слова, это был какой-то другой морской язык. Его последний сокровенный завет моему сыну. Я кивнула, чувствуя, как слезы катятся по моим щекам и падают на его лицо. Пальцы его правой руки слабо шевельнулись в моей ладони. Он сжал ее совсем слабо, едва ощутимо. Последнее рукопожатие. Прощание. Потом его взгляд потух. Глаза закрылись. И то ничтожное напряжение, что еще держало его в этом мире, ушло. Он стал просто тяжелым, безжизненным телом на моих коленях. Я сидела неподвижно, держа его голову, гладя его волосы. Во мне не было ничего, ни мыслей, ни чувств. Одна огромная всепоглощающая пустота. А потом пустота начала заполняться. Медленно с самого дна моей души поднималось что-то черное, густое и раскаленное. Ярость. Слепая, всеуничтожающая ярость. Этот черный, безмолвный камень в центре зала. Он отнял у меня Сергея, заманив его своими тайнами. Он отнял у меня Артема долгом и надеждой. Он отнял у Марка отца дважды. Мой взгляд упал на автомат, валявшийся рядом с телом Артема. Его кедр. Я не помню, как встала, не помню, как схватила холодное чужое оружие. Я только помнила, что Сергей завещал уничтожить этот чертов камень. Дикий животный рев вырвался из моего горла. Я направила ствол на камень и нажала на спуск. Очередь ударила в тишине зала. Я стреляла, не целясь, выпуская в него всю свою боль, все свое отчаяние, всю свою ненависть. Я видела, как пули вылетают из ствола, неся с собой смерть. Но они не долетали до него. В сантиметрах от черной матовой поверхности камня они вдруг останавливались, будто упирались в невидимую, абсолютно прозрачную стену. С тихим, злобным жужжанием они падали на каменный пол, оставляя на невидимом барьере лишь короткие всполохи голубоватого света. Я стреляла снова и снова, пока магазин не опустел. Курок щелкал вхолостую. Я продолжала давить на него, рыдая от бессилия, пока мои пальцы не онемели. Мне не удалось его уничтожить. К камню нельзя было прикоснуться. Он был абсолютен в своем черном безразличном бытии. Ко мне подошла Алена. Ее лицо было залито слезами. Она положила руку мне на плечо. «Его невозможно уничтожить, Вера», — тихо сказала она. «Ни огнем, ни яростью. Сергей пытался, Артем пытался. Мы все пытаемся, но он просто есть». Я опустил автомат. Он со звоном упал на пол. Я снова посмотрела на мертвого Артема. Потом на камень. Ярость уходила, оставляя после себя лишь ледяное, беспросветное отчаяние. Мы проиграли. Все было кончено. Глава 10. Сердце мира. От имени Алены Ракитиной. Подчиниться Вере было легко. Словно кто-то внутри меня, долго и напряженно державший тяжелый груз, наконец разжал пальцы и отпустил его. Я понимала, что мы не можем просто сидеть на камнях, пока там, в чреве маяка, решаются судьбы и гаснут жизни. Но одной мне было страшно принять это решение. Страшно взвалить на себя еще одну ношу после всего, что уже случилось. И как хорошо, что рядом была Вера. Она взяла на себя этот груз, груз ответственности, груз приказа. Ее, это наша война, стала не просто словами, а спасительным кругом, за который можно было ухватиться, чтобы переплыть реку собственного страха. Я пошла за ней без колебаний, чувствуя, как где-то глубоко внутри рождается новая, странная уверенность. А потом был стражник. И ее безумный, гениальный в своем безумии план. И здесь во мне проснулось что-то давно забытое, как эта дерзкая, почти веселая деревенская отвага ранней юности, когда все казалось игрой. Возможно, это была истерика, запоздалая реакция на весь ужас. А может, просто дикое животное желание выжить любой ценой. Но когда я поняла ее намек, во мне не было ни стыда, ни отвращения. Был лишь холодный, яростный азарт. Я вошла в роль с легкостью актрисы, для которой это последний и главный спектакль. Притворное томление, соблазнительный взгляд на ствол автомата, приспущенный гидрокостюм. Это было оружие, единственное, что у нас было. И мы использовали его без сожаления. Когда мы валялись в грязи, вырывая у ошеломленного парня автомат, я чувствовал не отвращение, а ликующую радость. Мы сделали это. Две беззащитные девушки переиграли солдата гильдии. Но вся эта мимолетная нервная бравада испарилась, как только мы вбежали в зал. Воздух здесь был другим, густым, тяжелым, наполненным не просто запахами пороха и крови, а чем-то невыразимым, давящим на самое нутро. и я увидел его. Камень. Он притягивал взгляд с необъяснимой, почти физической силой. Все остальное, тела на полу, Вера, бросившаяся к чьей-то темной фигуре у стены, стала фоном, размытым и неважным. Он стоял в центре, черный и безмолвный, и от него исходила тишина, более громкая, чем любой взрыв. Это была не пустота, а насыщенность. Он был полон чего-то, чего я не могла понять, но что отзывалось во мне глухим тревожным эхом. Я смотрела на него, и моя душа, казалось, замирала, пытаясь услышать, уловить, понять. Я забыла про все, про льва, который где-то здесь, про Веру, про Артема. Существовал только он. Рев автомата и крик Веры вырвали меня из этого транса. Я обернулась и увидела ее, стоящую над телом Артема с оружием в руках. Ее лицо было искажено таким горем и яростью, что стало страшно. И я увидела, как пули отскакивают от невидимой стены вокруг камня, бессильно падая на пол. Я подошла к ней, положила руку на плечо. Ее тело дрожало от рыданий и бессилия. «Его невозможно уничтожить, Вера», — сказала я, и мой голос прозвучал странно спокойно в этом аду. «Ни огнем, ни яростью. Сергей пытался, Артем пытался. Мы все пытаемся, но он просто есть». Я не отвела ее в сторону, не стала утешать. Я отпустила ее плечо и сделала то, к чему меня неудержимо тянуло все эти минуты. Я подошла к камню. Вера смотрела на меня с недоумением и надеждой, как на последнюю сумасшедшую, в которой вдруг увидели спасителя. Я протянула руку, ожидая, что мои пальцы упрутся в тот же невидимый барьер. Но его не было. Мои пальцы коснулись гладкой теплой поверхности. Она была не похожа на каменную, скорее на отполированное теплое дерево или натянутую живую кожу. И под этой поверхностью я почувствовала пульс. Неровный, прерывистый, слабый, как у тяжело больного, запертого в своей немоте. Он не гудел, не вибрировал от мощи, он едва трепетал, словно прося о помощи. И я поняла, все, что мы принимали за агрессию, за злую волю, за источник безумия, было болью, криком вселенского масштаба, который маленькие испуганные человечки воспринимали как угрозу. Я не думала, не анализировала. Я действовала, повинуясь глубинному материнскому инстинкту. Я начала гладить его. Легко, нежно, как гладят плачущего ребенка или больное животное. Я водила ладонью по его теплой поверхности, шепча что-то бессвязное, утешительное, что-то вроде «все хорошо, сейчас все пройдет, ты не один». И он откликнулся. Сначала это было едва заметное свечение где-то в глубине, словно далекая зарница. Потом черный цвет начал меняться. Он не просто светлел, он наполнялся цветом, теплым, янтарным, как мед. Потом к нему добавился нежный зеленый, цвет первой травы, голубой, как небо после дождя, сиреневый, алый, золотой. Он переливался, играл, как мыльный пузырь, как опал, вобравший в себя все краски мира. Он не слепил, а ласкал глаза, и от него исходило не давление, а легкая живительная волна тепла. Тяжелая тишина сменилась тихим мелодичным гулом, похожим на песню. «Он не виноват ни в чем», сказал я, оборачиваясь к Вере. Мои собственные слезы текли по лицу, но это были слезы не горя, а странного щемящего облегчения. Он просто болен. Его искалечили, его пытались контролировать, ломать, использовать. А ему нужно было только одно – понимание. В этот момент в зал ворвалась группа людей. Но это были не гильдийцы. Их одежда была пестрой, потрепанной, собранной с миру по нитке. Прочные штаны, поношенные куртки, самодельные жилеты. А во главе них шел мужчина, чье появление показалось мне лучом света в этом мрачном месте. Ему было лет 40, не больше. Высокий, плечистый, с лицом обветренным морскими штормами и испещренным сеткой мелких морщинок у глаз. Его волосы цвета спелой пшеницы были собраны в короткий конский хвост, а в пронзительных ясных голубых глазах читалась и сила, и усталость, и неподдельная доброта. Он был одет в темно-синюю, почти черную куртку из прочного брезента, под которой виднелся простой серый свитер и прочные рабочие брюки, заправленные в высокие потрепанные ботинки. Он выглядел не как воин, а как работяга, капитан рыболовного суденышка или механик, привыкший чинить сломанные вещи своими руками. В правой руке он держал охотничью винтовку, но держал ее как инструмент, без бравады. Его взгляд скользнул по мне, по переливающемуся камню, по Вере, сидящей на полу с телом Артема. И в его глазах мелькнула боль. Он поднял руку, и его люди, человек 15, замерли. «Мы немного опоздали», — сказал он, и его голос был низким, хрипловатым, но полным искренности. Он подошел ко мне, но смотрел на камень. «Нас звали Береговое Братство. Мы пытались бороться с гильдией в порту, на складах, но они были слишком сильны. Пока вы не отвлекли на себя все их внимание, пока не разворошили здесь их гнездо». Он обернулся к своим людям. «Гильдия повержена! Их главари мертвы, их солдаты разбежались!» Его голос прозвучал громко и властно, разносясь под сводами зала. И тут поднялся шквал, не крик, а скорее общий, мощный выдох облегчения, гнева и торжества. «Долой власть гильдии!» — крикнул кто-то. «Свобода!» — подхватили другие. «Братство!» Люди обнимались, хлопали друг друга по плечам. Некоторые плакали. Это был миг настоящего, выстраданного освобождения. Но их лидер, тот мужчина с пшеничными волосами, не улыбался. Он смотрел на Веру, на мертвого Артема, на разбросанные по залу тела. Он подошел к Вере и медленно, уважительно опустился перед ней на одно колено. «Мне жаль», – тихо сказал он. «Мы знали Волкова. Он был особенным, сильным. Мир стал беднее без него». Вера ничего не ответила, лишь крепче прижала к себе голову Артема. Потом он поднялся и снова посмотрел на камень, а затем на меня. «Я Матвей», – представился он. «А ты, что ты с ним сделала?» «Я его успокоила», – просто ответила я. «Его не нужно было уничтожать или контролировать. Его нужно было понять». Матвей кивнул, словно это была самая очевидная истина в мире. «Значит так», – он повернулся к своим людям. «Первым делом – помочь раненым, нашим и их. Война окончена. Потом разобрать завалы в городе. Начать раздавать еду со складов гильдии. Всем, без исключений». Его слова были не громкими лозунгами, а простым ясным планом работы. И в этом была его настоящая сила. Началась суета, кто-то пошел за носилками, кто-то начал организовывать людей. Я стоял рядом с камнем, положив ладонь на его теплую переливающуюся поверхность и чувствовала, как его ровный, здоровый импульс отзывался во мне тихой, чистой радостью. Мы победили, но цена. Цена была ужасна. Лев, чье тело нашли разбитым на скалах, Артем, отдавший все до последнего вздоха, Сергей, чья тень витала над всем этим. Я подошла к Вере. Мы молча смотрели друг на друга. Две женщины, объединенные горем и общей утратой. Мы потеряли своих мужчин, но мы выстояли. Мы сделали то, что должны были сделать. Матвей распорядился аккуратно поднять тело Артема и вынести его. Вера пошла рядом, не отпуская его руку. Я осталась в зале. Люди из братства, проходя мимо камня, замедляли шаг, смотрели на него с благоговейным страхом, но уже без прежнего ужаса. Он был больше не угрозой, а чудом, символом того, что сила не в разрушении, а в исцелении. Я вышла на улицу. Рассвет только-только начинал размывать черную краску ночи. На востоке полоска неба была цвета перламутра и розового золота. Туман над морем рассеивался, и в его разрывах виднелась спокойная темная гладь воды. Город внизу лежал в тени, и я знала, что сейчас в него вернется жизнь. Не та, что была до всего этого, а новая. Со своими ранами, своей памятью, своей тяжестью, выстраданной свободой. Я стояла на краю обрыва, там, где разбился лев, и смотрела на поднимающееся солнце. Ветер трепал мои волосы, и он был уже не ледяным, а свежим, полным обещаний. Мы заплатили страшную цену за этот рассвет, но он наступил, и в его первых лучах переливающийся первопортовый камень пел свою тихую целительную песню. Песня о том, что даже самое темное сердце можно исцелить, если подойти к нему не с оружием, а с любовью. Все только начиналось. Эпилог от автора. Жизнь в городе начала входить в нормальное русло. Не сразу, не по щелчку пальцев, но понемногу стала оживать экономика. Люди возвращались к привычному труду, восстанавливали то, что разрушили за время праздника и упадка. Строили новое, возобновляли торгово-экономические связи. Матвей стал мэром Новотроицка. Первым всенародно избранным мэром. Это он устроил пункты горячего питания для нуждающихся горожан. Он легко победил на выборах, потому что именно он стал признанным победителем и низвергателем гильдии. Став мэром, он навел порядок, жестко наказал мародеров и не раскаявшихся приспешников гильдии. Под его эгидой прошли пышные похороны верных соратников, не доживших до светлых дней и отдавших свои жизни в борьбе за то, чтобы они наступили. Лев Хлудов, Артем Волков, Сергей Сомов. Траурное шествие по городу, скорбные речи, троекратное пли. Красивые каменные памятники на надгробиях. Все масс-медиа превозносили их подвиг, но, конечно, не забывали отдать должное тому, кто был руководящей и направляющей силой всего этого процесса. Матвею Серебренникову. Не забыли газеты и про Алену Ракитину. Ее называли не иначе, как «укротительницей камня». Многократно тиражировались фотографии Алены в тот момент, когда она гладила переливающийся всеми цветами радуги камень. Подфотошопили, конечно. Сделали привлекательную даже сексапильную одежду вместо бесформенного спортивного костюма в стиле унисекс. Подмакияжили лицо, поработали над фоном и задним планом, чтобы не видны были мертвые тела. Но одно очевидно. Оригинал фотографии был сделан именно тогда, в день штурма. Кто, интересно, ее сделал в тот момент? По просьбе Матвея Алена осталась в маяке в должности укротительницы камня. Ей страшно не нравилось это название, но оно прилепилось крепче банного листа. А возиться с еще не до конца выздоровевшим камнем ей было приятно и интересно. Первопортовый камень перестал быть скрытым от жителей города артефактом. К нему стали водить экскурсии. Рассказывались мифы и легенды о трех основателях Новотроицка – прагматике отце, мечтателе сыне и визионере священнике. Школьников принимали около камня в пионеры. Позже стали пускать посмотреть на камень и иногородних туристов. Их за деньги, для пополнения казны города. В общем, жизнь, как говорится, налаживалась. Вера, собрав воедино все записи своего мужа и рукописи Льва Хлудова, издала книгу «Сказания о первопортовом камне». Авторами книги на обложке значились Лев Хлудов и Сергей Сомов. Книга немедленно стала бестселлером и получила престижные премии. Вера радовалась, считая, что она исполнила свой долг перед мужем и львом. Но что-то терзало ее и беспокоило. Она ведь не рассказала всю правду о штурме маяка. Она даже провела небольшое журналистское расследование. Очень уж не укладывалось кое-что в созданную прессой картину. Во-первых, тот факт, что кто-то так удачно сумел запечатлеть на фотографии момент успокоения камня Аленой. А во-вторых, как это Матвею удалось так вовремя появиться в зале, ровно тогда, когда битва закончилась, ни минуты раньше, ни минуты позже. Ей удалось узнать, хотя доказательств на руках у нее и не было, что Матвей, сын старейшины гильдии Раста, долгое время жил за границей и был вызван отцом, чтобы захватить власть. И о том, что хоть и Раста не появлялся на людях, но оставался серым кардиналом власти. И тогда Вера написала свою книгу воспоминаний о тех днях, о том, как сначала был давящий и угнетающий гул в вентартериях города, и о том, как он смолк и наступила эра всеобщего праздника и безделья, и о том, как пришли голод и разруха, и о штурме маяка, о роли Артема Волкова, Льва Хлудова и Алены Ракитиной, и о себе, и о своей любви, об этом любовном четырехугольнике, образовавшемся на фоне тех дней. Издавать ее она пока не стала, потому что в ней была правда, слишком много правды, и она вряд ли сможет понравиться нынешнему мэру. Любая правда без прикрас совсем не нужна тому, кто стоит у власти. Она думает о том, чтобы издать ее за границей. Но, наверное, придется эмигрировать, ведь Марк еще маленький, и неизвестно, как поведут себя власти города, узнав про появление такой книги. Алена вряд ли еще долго будет оставаться в маяке с камнем, ведь у нее все явственнее проступает даже под широкими неприталенными платьями и блузками округлившийся и быстро растущий животик. Кого она ждет, мальчика или девочку? И кто отец, Артем или Лев? Похоже, она и сама не знает точно. Но это для нее и не важно. Главное, чтобы человеком стал хорошим. И она уже твердо решила, что уедет в родную деревню. Рожать будет там. И пусть первые годы жизни ребенок тоже проведет в деревне. А там видно будет. Текст читал Алексей Панограф. Если вам понравилось, как я читаю книги, и у вас есть желание, чтобы я озвучил вашу, позвоните мне по телефону +7 921 966 64 49. Спасибо за внимание.